Глава пятая. Лучший фальшивомонетчик мира. «Хорошо, что я догадался слезть с поезда, в кавычках, чуть раньше», — размышлял я, когда смотрел на отряд вооруженной охраны, который охранял выход с этой стороны пути. «Похоже, мой колхоз обложили, раз поставили здесь пост постоянной охраны, и к тому же обеспечивали их пропитанием, где бы еще они тут взяли еду». «Ну что, мне здесь не пройти». Убедился я, когда пошел второй час моего лежания на камне, а гномы лишь болтали друг с другом, при этом явно выпивая. Конечно, очень не хотелось прорываться силой, но, похоже, выбора у меня не было. Нагруженный как мул, я просто не смогу незаметно пройти мимо поста и открыть к тому же ворота, что они установили, полностью перекрыв выход на поверхность. Когда я, взяв в руки арбалет, стал выцеливать себе первую жертву, то вскоре опустил его и понял, что не могу убить вот так из засады, к тому же гномов, которые не были ни в чем виноваты. Проклиная себя за мягкотелость, я встал и, повесив на себя оружие, взял в руку Грастор. Так назывался меч, который мог пускать разрушительные вихри воздуха, и направился прямо к посту. Привлечь внимание охраны я смог легко. Не сильно размахнувшись, я пустил такой порыв ветра, что крепкие деревянные ворота, окованные железом, просто выгнуло вовне. Раздавшийся грохот и вид покосившихся створок заставил гномов тут же прервать пьянку и выбежать из своего деревянного домика, в котором они с таким комфортом устроились. Перестроившись и ощетинившись оружием, они увидели меня. Чтобы у них не возникло дурных мыслей и непонимания, что ворота разрушились сами. Я замахнулся второй раз посильнее и с мыслями. Что-то ты, Грастор, с первого раза не вышиб эти хиленькие створки. Направил меч опять в сторону изрядно погнутых ворот. То ли мое желание было таким сильным, то ли меч разозлился на меня за подобные обвинения, но когда пыль и земля осели, а я смог прочихаться и нормально видеть, ворот, как и, впрочем, двух кусков скал, которые обычно прикрывали выход, больше не было. Мне приветливо светило солнышко, а потрескивающая скала над нами и осыпающиеся с потолка камни явно намекали, что зря я применил столько разрушающих усилий в замкнутом пространстве. Гномы выглядели не лучше, тем более они стояли ближе к воротам, поэтому землей и пылью их засыпало значительно больше, чем меня. Видимо, поэтому они не сдвинулись с места, когда я, осторожно проходя мимо них, поигрывал мечом. Они явно увидели, кто я, что у меня в руках за оружие, а также, что сзади у меня за спиной имеется еще и еще. Так что, на мое счастье, чувство самосохранения у них превысило чувство долга, и они позволили мне пройти, внимательно наблюдая за мной. Когда же они попытались за мной проследовать дальше, я отрицательно покачал им мечом, делая небольшой замах в сторону их поста. Мои жесты оказались понятными, они перестали меня преследовать. Так бочком я и прошел наружу, проклиная себя за то, что нарушил всю конспирацию. Думаю, уже через пару часов о том, что я вернулся в колхоз, да еще и нагруженный легендарками, будет известно как королю, так и старейшинам кланов. Ладно, зато не стал убивать в спину, утешал себя я за все порушенные планы. Пусть хоть совесть теперь спит спокойно. На выходе я попал прямиком в руки к серьезному нубийцу, с которым столкнулся нос к носу. Но обоих от встречи перехватило дыхание, и мы поначалу лишь недоуменно смотрели друг на друга, пытаясь понять, как другой здесь оказался. В себя первый пришел все-таки он, и, подойдя, просто молча крепко обнял и прижал к себе. По телу разлилось теплое ощущение покоя, и я постарался незаметно вытереть об его одежду непрошенную слезинку и собраться. Не хватало еще тут при всех пускать слезы. Отстраняясь от Рона, я взял себя в руки и напустил на лицо обычную бесстрастную маску, не давая ему сказать ни слова, снял с себя баул за спиной и вытянул из него копье. Длинный широкий наконечник, насаженный на деревянное основание и обитый полосками укрепленной стали, был отлично сбалансирован, а огненный кристалл душ был счастлив и доволен. — В общем, держи! — я протянул копье Рону. «Только осторожней с ним. Он такой своенравный, что жуть прямо!» Ошарашенный убийц сначала протянул руку и только потом ответил. «Спасибо, конечно, но зачем мне еще одно копье?» «Да я это и не тебе говорил!» — я пожал плечами. «Я копью говорю, чтоб было с тобой осторожней!» Его глаза, как и, впрочем, у всех, кто высыпал за его спиной, превратились в огромные блюдца. «Это чего?» Мой темнокожий друг, учитель и еще много чего в одном лице с опаской покрутил в руках новое оружие. «Оно то самое?» «Да, то!» — проворчал я и, отняв у него копье, направил его острие в сторону скалы рядом. «Жги, Лесси!» Огромный огненный шар сорвался с широкого наконечника копья и с гулом ударил в стенку скалы, расплескав кругом огонь, который стал жадно гореть, поглощая кустарник и зеленую траву склона. «Очень не рекомендую применять этот навык в рукопашном бою», — отвисшие челюсти окружающих, а также гномов короля, которые все-таки появились из прохода и наблюдали за мной, лучше всего подсказали мне, что мое появление будет описано во всех красках. «Лечить я тебя не буду». Рон, будучи хоть и в шоке, но все равно сразу же взял у меня протянутое копье и с жадностью стал его осматривать. «Также, Рон, очень рекомендую с ней подружиться. Я, как понял, это девушка», — продолжил я шокировать его. «Я и имя-то узнал с трудом. Не хотела она его выдавать, так что владей, цени, береги и все такое. Ну и, наконец-то, у тебя появится постоянная девушка». Тут я уже не смог делать свое лицо серьезным дальше и засмеялся. Мой смех разрядил обстановку, и гномы тоже стали посмеиваться, глядя на возмущенного нубийца, который одновременно хотел полюбоваться на новое оружие и высказать мне все то, что обо мне думал. «Ох, и задам я тебе...» — мечтательно он закатил глаза. «Как только возобновим тренировки...» «Эй!» — возмутился я. Вспомнил, насколько это реальная угроза. «Мастерам легендарного оружия нельзя сильно перетруждаться». «Пожалуй, поддержу легенду прошлого и не буду рассказывать, как оно делается на самом деле». «Если б ты знал, как тяжело его ковать, сколько сил, крови и пота я отдал, чтобы его выковать!» Я сделал усталый вид. «Особенно крови!» Тут до всех дошло, что я вообще-то с дороги устал и наверняка хочу есть. Гномы, да и сам убийц, засуетились, попытавшись забрать у меня баул с оружием. Предупреждающий гул и звон стали заставил их отшатнуться. «Да, они пока мои», — вспомнил я, — «так что придется тащить самому». Все тут же стали кивать, вспоминая, что легендарное оружие нельзя брать в руки, если оно не подарено тебе мастером. Когда мы всей делегацией поспешили к селению, я впереди увидел высокую мускулистую фигуру орка, рядом с которой, что-то возбужденно говоря и размахивая руками, шла сухонькая фигурка шамана. «Я дома». В душу вернулось то теплое чувство, что посетило меня при встрече с Роном. Странно, но почему при первом моем прибытии я такого не ощущал? Наверное, из-за проблем, что сразу на меня свалились, не давая этого осознать. Когда мы подошли ближе, я сразу же оказался в кости дробилки под названием «Дружеские объятия орка», а потом крепкие, но едва уловимые касания шамана. Не будем тянуть резину, я решил сразу всем показать, насколько я доверяю своим близким, неважно, какой расы и национальности они были. Процедура со снятием баула повторилась, но в этот раз я достал сначала тяжелый, правда, одноручный молот. «Греми, Эсвельтор!» Я предусмотрительно направил его в небо и открыл рот. Вслед за мной это успел сделать только шаман, поскольку, видимо, успел ухватить что-то такое из моих поверхностных мыслей. Остальные же в полной мере прочувствовали то, что ощутил тогда я в пещере, когда ослепительная молния большим жгутом ударила в стену пещеры, проплавив ее на пару метров, а секунду спустя по ушам ударил гром. Хорошо еще, что молот ударил не в полную силу, поскольку чувствовал мое состояние только «похулиганить» в кавычках, так что отделались только выпученными глазами и на пару минут оглохшими вокруг союзниками, у которых внезапно появилось желание прибить меня. Это я понял, глядя, как нубийц и орк стали кровожадно на меня посматривать. «Держи, уртакал!» Я быстренько вручил молот орку, который ошарашенно сначала принял его и только затем удивленно поднял на меня глаза. «Макс?» «Я так и не узнал у него ничего, кроме имени, но он надежный, впрочем, как и ты сам». Я пожал плечами, поворачиваясь к шаману, который кроме меня был единственным, кто сейчас улыбался. «Хитер ты, загиял!» Обвиняюще ткнул я в него пальцем. «Нечестно читать мысли». «Зато я теперь слышу, в отличие от них», — хмыкнул он, внимательно смотря, как я достаю из баула длинный очень узкий стилет. «Ну, тогда сам узнаешь, как ее зовут и что она умеет», — передал я оружие шаману, ехидно улыбаясь при этом. Шаман пристально посмотрел мне в глаза, но я старательно крутил в голове навязчивую мелодию, и он досадливо хмыкнул, рассматривая красивый стилет в своих руках. Взвалив на себя изрядно облегчившийся баул, я глянул в сторону колхоза, над бараками которого развивались красные кумачи флагов. «Надеюсь, меня ждут только хорошие новости, в отличие от первого прибытия?» — спросил я. Окружающие меня переглянулись. Мое сердце издало тревожный перестук. «Говорите!» — хрипло приказал я. «Неделю назад вон те...» — Рон кивнул головой в сторону гномов, выглядывающих из прохода. «Вынесли два тела. Дрона и Гвелина убили. В горло им засунули листовки, и они задохнулись». Это были имена двух из трех моих агитаторов, которых я посылал гномам. Я помрачнел, первые жертвы революции, которые не будут последними. «Надеюсь, вы похоронили их с почестями, они умерли за правое дело?» — спросил я. «Похоронили, как принято у людей, спокойно пожали плечами гномы. У нас нет пути вниз, так что по своим обычаям мы похоронить их не смогли». — «Надо будет устроить нормальное кладбище», — напомнил я себе. — «Или еще лучше в таком ограниченном пространстве организовать сжигание». — «Вы зря так спокойно об этом говорите», — нахмурился я, обведя глазами собравшихся. — «Собирайте колхоз, нужно будет рассказать о них всем, чтобы люди и гномы знали, за что они погибли». — «Но Тан», — попытались возразить мне охранники, показывая пальцами на баул за моей спиной. — «Если наши товарищи будут гибнуть за дело революции, а все остальные отсиживаться в сторонке, думая пожать ее плоды, когда остальные сделают дело за них, то вы ошибаетесь», — отрезал я, ускоряя шаг. «Партийный билет и повязка на руках — не просто красивые знаки. Это символы готовности отдать жизнь за свою веру и идеалы». Гномы притихли после моей речи, даже идущие рядом друзья и те помалкивали. Пока собирались люди и гномы, я заметил, что количество красных нарукавных повязок сократилось. А ведь когда-то их было значительно больше. «Так, Дорн», — я скосил глаза на собирающийся народ, — «сколько сейчас коммунистов в партии?» От моего вопроса он смутился и замялся перед ответом. «Тан... 518. Я когда уходил, было ведь в три раза больше!» Мое удивленное лицо заставило его закашляться. «Многие вышли из партии, когда мы похоронили наших товарищей», — за него ответил Костел, который незаметно для всех подошел и встал сзади. Часть пришла и сдала билеты, часть просто молча сняла повязки и перестала приходить на собрание. Я скрипнул зубами. «Ладно, сегодня я заставлю пожалеть их об этом». Когда кворум собрался, я начал свою речь с хороших новостей о скорой отмене труда дней и вводе денег в оборот. Поскольку своих денежных средств у нас нет, то будем использовать деньги Шамора, которые, как соседское королевство, имели большой ход при торговле с гномами. Также, поскольку обязательные трудодни отменяются, и мы переходим на заработную плату, которая будет рассчитана совместно с руководством колхоза по степени значимости профессии и их оплаты, то вводится всеобщий ежемесячный налог – 13%, который будет выплачиваться с каждой семьи или работника, если он не женат. Деньги эти пойдут на охрану порядка, организацию бесплатных школ для детей, а также больницу, деньги, на которую раньше выделял я из личной казны. Теперь же все будет платиться с налогов от наших колхозников, при этом для партийцев принятие детей в школы, как и обслуживание больницы, будет первоочередное, напоследок заключил я. Вопросы? Вопросов было много. Взбудораженная моими заявлениями толпа просто засыпала вопросами о дальнейшем устройстве и налогах. Больше всего их возмущала мысль, что, например, мастерство кузнецов уравняют с охотниками или лесорубами, на что я ответил, никакой уравниловки не будет. Зарплата каждой профессии будет сделана по грейдам, предоставленным их же выборными членами правления. Так что все основные вопросы мы обсудим завтра с ними на собрании. Все колхозники могут свои вопросы и предложения вносить сегодня на повестку совещания через них. Ни одному же мне отдуваться, резонно подумал я, подставив и другие выборные органы своего правления. Еще 2 часа я объяснял и разъяснял вопросы, большую часть ответов придумывал тут же на ходу, поскольку, когда прикидывал изменения уклада колхоза в сторону миниатюрного государства, не предполагало наличие стольких взаимосвязей. Так что главное было записать все, что я наговорил, чтобы потом не забыть о грядущих изменениях. Наконец собрание закончилось, и я вместе со своими близкими друзьями отправился к своему домику. Они терпеливо ждали, пока я помоюсь и приведу себя в надлежащий вид. Когда я, наконец, появился и уселся за стол, на котором меня ждало скворчащее на сковороде мясо и одуряющий пахнущий свежий хлеб, они оживились. «Ладно, спрашивайте», — махнул я рукой, принявшись за еду. «Вижу же, что не дадите спокойно поесть». «Смотри, Рон, а наш мальчик вырос-то как», — хмыкнул Дарин. «Нас ни во что не ставит. Спрашивайте, давайте», — говорит. «Не знаю, как ты, но я на тренировку с ним много чего придумал», — кровожадно отозвался нубиец, вызвав во мне дрожь. «Да уж», — разом погрустнел Гром, — «а я чему мастера клинков-то научу?» «Кстати, об этом!» — я сорвался с места, бросив еду, и взял свой баул, достав оттуда 2 вставные металлические части для протезов Дарина. Ручник и щипцы, которые тот использовал, работая в кузне. Вернувшись, я протянул их ему. «Не легендарное оружие, но, думаю, вам понравится, мастер». Сделал я их специально для гнома, чтобы он не обиделся, что остальным я сделал легендарное оружие, а его обидел. Гном своим протезом подхватил молоток и поднес его глазам, затем простукал и только потом посмотрел на меня. «Металл легендарного оружия?» «Ну, почти», — не стал вдаваться я в технологии. «Однако, скажу, прослужат они тебе много дольше». Гном внимательно посмотрел на меня, но промолчал. «Ешь давай». Он показал мне на остывающую еду. «Расскажи нам лучше другое. Где ты возьмешь эти самые деньги, обещания которых ты так щедро раздавал на площади?» «Если ты не помнишь, то я напомню. Денег у нас нет. Последнее ушло на закупку соли и специй для соления и копчений, а ведь нам еще первые выплаты герцогу нужно будет делать в счет займов. Выданные им деньги давно подошли к концу, а в связи с новой политикой Таргитора денег нам за еду теперь не видать, по крайней мере, в том количестве, о котором мы рассчитывали». «Давайте тогда по порядку», — я откинулся от сковороды, сыто погладив себя по животу. «Во-первых, деньги есть у меня, точнее, золото и серебро для них. Во-вторых, это не король наш любимый политику проводит, а жадные капиталистические буржуи, сиречь старейшины кланов. Ну и в-третьих, никому мы ничего не будем поставлять за бесплатно». «Хм, я, конечно, все понимаю», — задумчиво протянул шаман. «Но что значит твоя фраза «нет денег, но есть золото и серебро»? Остальное меня как бы мало волнует, а вот больница до сих пор на мне, если она будет бесплатная для всех, народ потечет рекой». «Все просто, Загиял. У меня есть металл, из которого мы сделаем монеты Шамора». «Фальшивомонетчество», — возмутился нубийц. «Если об этом узнают даже не в Шаморе, а у нас в колхозе, будут неприятности. Как ты собираешься платить людям за труд фальшивыми монетами?» «Рон!» — я сукаризно на него посмотрел. «Если монета будет содержать то же количество золота, что и королевская, если выглядеть и звенеть будет так же, это фальшивка?» Он подвис. «Все, что не печатает королевский монетный двор, фальшивки», — не очень уверенно ответил он. «Если монеты будут одинаковые, мы просто поможем королю штамповать деньги», — уверенно сказал я. «Золото есть золото, и монеты не потому признаются в ходу, что они шаморские, а потому что сделаны из золота и серебра. Мы, конечно, могли бы начать делать свои, но тогда у всех вокруг возникнет слишком много вопросов. Откуда у нас драгоценные металлы? Сами представляете, что тогда начнется?» «Нас сомнут», — уверенно ответил за всех мой бывший управляющий. «Неважно, кто люди или гномы, нас просто сотрут с лица земли за эту тайну». «Товарищ Уилл, как нельзя точно все подметил», — я показал ему большой палец. «Поэтому мы и сидим сейчас очень узким кругом, поскольку тайного происхождения наших денег нужно будет сохранить. И они после чеканки будут гореть ярче солнца», — все еще неуверенно отметил нубийц. «Хотя, конечно, можно будет их состарить, есть способы». «Ладно, хорошо. У нас будут деньги». Тан Дорн впервые открыл рот за сегодняшний вечер. Я его сначала не хотел звать, его закостенелость к традициям гномов мне только мешала в последнее время. Но в последний момент решился, поддержка гномов мне была нужна. Кроме Дарина и мастера Тарака, близких отношений больше ни с кем не было. «Как мы обойдем запрет старейшин?» «Построим стену, и у нас есть теперь легендарное оружие», — ответил я, повернувшись к нему. Я понимал, что у него вызывала протест сама мысль отказываться повиноваться официальным приказам совета. «Кроме этого, будем говорить, что у нас мор, неурожай, засуха и прочие бедствия, продавая свою продукцию тем купцам, которые будут за это платить хорошие деньги». «Никто не поедет в такую глухомань, в которую-то и нормальной дороги нет, кругом степи кочевники. Как только мы начнем платить деньгами, купцы появятся, я в этом не сомневался. А если начнем платить больше, чем в другом месте, они появятся быстро. Люди деньги делают, а не просто ради путешествий между странами катаются». «А у нас есть что продавать?» — заломил бровь Рон. «Мы себя-то пока еле обеспечиваем». «Нам есть что покупать», — я пожал плечами. «Сами говорили, что соль, специи и прочие необходимые продукты вы сейчас покупаете на гномьем базаре». «Ладно, Макс», — Дарин отвлекся от подарка и вклинился в разговор. «Чтобы купцы у нас появились, им нужно узнать о нашем существовании». «Они и так об этом знают. Я договаривался с герцогом Валенсией». Я смутился. «Правда, про гномью торговлю, а не с нами. Но мы тоже можем ковать оружие и делать ювелирные изделия». «Макс», — Тан Дорн покачал головой, — «у нас нет ни металла, ни нормальных кузнец, да и ювелиров. Раз-два я обчелся. Тебе ведь нужна нормальная торговля, а не продажа 20 изделий за раз. Никто из купцов не поедет ради таких мелких партий, тем более, ну, купим мы за раз караван соли, специй. Нам этого хватит на год. Что у остальных покупать будем?» Как бы мне ни хотелось признавать правоту доводов друзей, но, похоже, они были правы. Мои желания и мысли оказались далеко от реальности. Пока не будет нормального производства или то, чем нас могут заинтересовать купцы, ни о какой торговле не может идти речи. Чтобы население захотело покупать что-то сверх своих обычных потребностей, оно должно быть зажиточным. А мы только сегодня вообще заговорили об отмене трудодней. «Хорошо», — я поднял руки вверх. «Вы меня убедили. Тогда оставляем торговлю в покое и сосредоточимся на двух вещах — обороне и революции. Насколько вы продвинулись в постройке деревянной стены?» «Перекрыли ей горловину», — отозвался нубиец. «Но сам понимаешь, без охраны, без патрулей толку от такой стены». «Хорошо, тогда рядом начнем делать другую стену и выше с помощью новой технологии железобетона. Также с помощью бывших гвардейцев можем усилить разъезды. Рон!» «Это осуществимо», — он кивнул головой. «Я хотел поднять вопрос об оплате, но, как понял, это будем обсуждать завтра на совете?» «Да, все грейды и зарплатные ставки профессии будут обсуждаться завтра», — подтвердил я. Предчувствие бессонной недели. Люди и гномы будут зубами выгрызать каждый ас, чтобы не оставить своих сородичей без денег. «Что такое железобетон?» — раздался голос Костелла. «И зачем нам строить еще одну стену?» «Потому что это будущее строительство», — ответил я. «С помощью него легче строить, при этом крепость и долговечность не пострадают. К тому же ее можно будет сделать высокой, и количество разъездов можно будет оставить небольшим». Мне не поверили, судя по лицам моих соратников, но в этот раз я не собирался их переубеждать. Я знал, что это так, поэтому буду делать по-своему. Пусть в их глазах это и выглядело как метание из стороны в сторону. «Завтра нам предстоит тяжелый день», — я поднялся, давая всем знать, что на сегодня хватит разговоров. «Поэтому хочу выспаться». «Конечно». Люди и гномы словно только что вспомнили, что я прибыл только сегодня, и быстро засобирались, оставив меня одного. Нужно ускорять революцию, хоть было поздно, и я устал, но сон все равно не шел. Я ворочался на кровати и не мог уснуть, обдумывая совещание. Они правы в том, что к нам не пойдут караваны торговцев, пока мы не выдаем стабильного продукта или не покупаем большими партиями, из-за которых стоит преодолевать такой большой путь. А ведь еще и с кочевниками нужно что-то решать. Вспомнив о кочевниках, я вспомнил и свое прошлое желание устроить им геноцид, по примеру того, как англичане устраивали его индейцам. Конечно, до одеял с зараженными вшами, оспой и холерой я не опущусь. Но вот алкоголь должен не только преуспеть в этом, но и стать неплохой статьей доходов колхоза. Кочевников много, а если гнать качественный продукт, можно заработать неплохие деньги, заодно ослабляя их рода. «Капец, как много дел надо сделать!» Мысли не давали мне уснуть, хотя время было давно за полночь. «Похоже, пора продолжить традицию закреплять ответственного за конкретным родом задач, как это было с шаманом и орком. Дорна закреплю за строительством, Дарина за производством алкоголя, чтобы не поручать это роду, а нубийца с его гвардейцами направить на обучение молодежи и укреплению стражи. Пора усилить добровольные бригады самообороны профессиональными военными». Кроме этого, узнать у него новости столицы, а у орка расспросить о рунах. Количество того, что мне нужно будет сделать, зашкаливало за все временные рамки, поэтому за мыслями о том, как я буду планировать день, я заснул. Утром я был не выспавшись, злой, даже принесенный завтрак не радовал меня. Поблагодарив женщину, принесшую еду, я поел и, одевшись в новую одежду, вышел на улицу. Кругом было довольно тихо, поскольку все давно ушли на работы, только детвора носилась по округе, оглашая ее своими звонкими криками. Что мне понравилось, гномы бегали вместе с людьми. «Доброе утро, новый господин!» — услышал я смутно знакомый голос, повернувшись на звук которого, я увидел огромную фигуру, которую так хорошо знал по прошлому визиту в столицу. Рядом с ним стояли еще пятеро крепких, уверенных в своей силе мужчин. «Артега!» — улыбка сама по себе наползла на мое лицо, и я бросился к нему, протянув руку. Гигант не стал церемониться и сцапал меня в крепкие объятия. Я сразу вспомнил вчерашнюю костедробилку орка. «Эй!» — возмутился я, когда что-то в организме ощутимо хрустнуло. «Смерть босса в первый день не лучшая будет у вас характеристика с прошлого места работы!» Засмеявшись, он отпустил меня, а я смог лучше рассмотреть его. Мы не виделись почти год, а он остался таким же. Огромный, каменно-лицый и с горящими жизнью синими глазами. Только морщин добавилось, в остальном он был как прежде. «Познакомишься, Макс, или лучше господин барон?» — полушутя, полусерьезно спросил он, смотря за моей реакцией, показывая рукой на людей за собой. «Как и всегда», — отмахнулся я, поворачиваясь к ним. «На людях господин барон, а вот так, как сейчас, Макс». Я видел, как он слегка выдохнул и еще шире улыбнулся, представив меня своим друзьям. «Ну, раз первые мне на глаза попались, — я улыбнулся им, — то зовите Рона и остальных, приходите ко мне, раздам вам задачи, а также оговорим зарплату». «Кстати, насчет этого, — мне показалось, — Леон слегка покраснел. — Мы сильно поиздержались все в пути. Я понимаю, что ты только вчера приехал». Я едва не засмеялся, видя, как Артега пытался смущенно извиняться. «Сейчас вам деньги тут не на что тратить», — хмыкнул я. «Так что на полное довольствие вас и вашей семьи. Если еще не поставили, то поставим, а с оплатой договоримся, не переживайте, никого не обидим. Войны всегда в чести, и переезд ваш оплатим по отдельному тарифу. Хотя если вам прям так срочно нужны деньги...» «Нет-нет», — сразу в один голос стали отнекиваться они. «Сейчас не нужны. На довольствие нас поставили, просто определенности бы хотелось». «В общем, еще сегодня вы потерпите эту неопределенность?» «Конечно, мы здесь 2 недели как приехали. Один день ничего не решает». Хоть они и говорили, что все в порядке, но я видел, что в начале разговора они, похоже, жалели о том, что оставили столицу и уехали в глухомань с семьями и неопределенными видами на будущее. «Мужики», — я решил приободрить их, — «то, что сейчас все так неопределенно, это понятно. Новое место, новые правила, новый уклад. Но так всегда бывает, когда встречаешься лицом к лицу с чем-то новым. Не мне вам об этом говорить, сами прекрасно знаете. Я обещаю вам, что еще 1-2 месяца, и ваша жизнь наладится, и вы не пожалеете о принятом решении. Если будут вопросы, можете передавать через Рона или подходить напрямую ко мне». «Кто бы меня так успокаивал?» — думал я, раздавая обещания направо и налево. «Главное, сдержать бы их все, иначе мне конец. Не будет веры, не будет колхоза, все разбегутся». К счастью, с воинами всегда было просто, и я быстро с ними закончил, попутно узнав много новых слухов о столичной жизни. Раздав им задание и план дальнейших действий, мы обсудили нюансы, и дальше я просто расспрашивал их о переезде, как добрались до места и хорошо ли их тут приняли. Они сами-то были всем довольны, но вот жены, они требовали большей определенности, наседая на мужей, и поэтому они были рады, когда я их успокаивал насчет будущего деления зарплат. Из новостей же столицы неожиданным для меня оказалась помолвка Элизы, дочери моего «лучшего» в кавычках врага с маркизом Ланкуром. Насколько я помнил, девушка не сильно была тогда рада его видеть, хотя неизвестно почему, выглядел тот вполне прилично, если, конечно, убрать все эти его высокородные замашки. Еще с грустью я узнал, что воровские гильдии заподозрили мою прошлую любовницу в пропаже своего главы, и она однажды просто исчезла. Не дождавшись возвращения хозяйки, все девочки разошлись, а дом выставили на продажу. В остальном же все было по-прежнему. Герцоги дрались за власть рядом с королем. Он, в свою очередь, распутничал и предавался чревоугодию. Правда, столица готовилась к празднованию круглой даты — дня рождения короля, которая будет через 3 месяца, 5-го водня по местному календарю, и поскольку теперь король гномов, думая, что я мертв, не выполнит своего обещания помочь мне с подарком, у меня вставала еще одна проблема. Блин! Мысль словно током ударила меня. Я совсем забыл об еще одном обещании, которое могло стать реальной потерей местной легализации. Если я не появлюсь там с подарком, меня с хоть теперь и чисто виртуального места посла, но могут скинуть вместе с головой. Не думаю, что гномы на фоне событий с моим даром будут уведомлять короля о смене моего статуса на «пропавшего без вести». Похоже, планы меняются. Мои слова заставили всех вздрогнуть. У меня ровно 2 месяца, чтобы запустить колхоз на новые рельсы. Рон, ты помнишь о моем обещании королю? Рон громко, витиевато, но нецензурно выругался. Видимо, он, как и я, давно об этом забыл, а я бы и не вспомнил, если бы мы не стали обсуждать с бывшими гвардейцами новости столицы. Я тоже только сейчас вспомнил, кивнул я ему. Так что нужно будет поспешить. И вот тут все завертелось по-настоящему. Я, чтобы нагнать время, не жалел ни себя, ни других. Выгнав гномов короля, я разнес их пост и сказал, чтобы передали старейшинам, что если хотят войны, они ее получат, а пока чтобы я не видел возле своего дома никого из них. Выиграв таким образом время, я отправился с орком, шаманом и роном к тайнику, чтобы забрать оттуда слитки металла и доставить их по воде к выходу тоннеля, который скоро будет недоступен для меня, как только гномы вернутся с подкреплением. Обратные ходки с кониной, тканью и прочим инструментом у меня заняли еще большее время, но кобальдов нельзя было обманывать, как и терять у них веру в меня, пока я отсутствую. По-хорошему, нужно было организовать доставку сюда продуктов и припасов от нас и замену их на металл от них на постоянной основе. Но в свете моего появления этот вход будет скоро недоступен, так что придется таскать все с другого, более удаленного выхода на поверхность. Я понимал, что сейчас король и старейшины думают, что предпринять на фоне свалившегося на них меня с легендарным оружием наперевес, а также моего явно недружелюбного отношения после прошедших событий. Рассчитывая на обычную в этих случаях у гномов бюрократию и затягивание решений, обсуждая все на совете по несколько дней, я, наоборот, ускорял свои действия и решения. Развернув печи по обжигу известняка и заставив кузни ковать пруты железа, я приказал подготовить фундамент для будущей стены, которая отрежет нас от входа в гномьи пути и позволит противостоять атаке, если гномы пойдут на это. Колхоз, словно разворошенный муравейник, суетился возле будущего начала стены. Мне пока никто не верил, что построенная метровая опалубка, которую я собирался наращивать по мере утрамбовки и высыхания предыдущего залива бетона, позволит быстро строить надежную стену. Но уже через неделю, когда стена медленно, но верно стала ползти вверх, поскольку большинство сил всего колхоза было кинуто на первоочередную задачу обороны, оставив на полях и у животных по минимуму рабочих, я видел, как изменялись взгляды окружающих меня людей и гномов. Все ждали, когда же обрушится эта не толстая с виду стена, которая достигла 2 метров в высоту, а собой охватывала не только выход и ближайшие подступы к входу в пещеру, но и начала удлиняться так, чтобы охватить позже всю территорию наших строений. Я не собирался пока охватывать вообще все поселения с их полями, деревнями и рекой. Я рассчитывал, что скот можно загнать и внутрь стены, которая будет охватывать только основной поселок с бараками и домами, так что еда у нас будет, как и вода, а имея легендарное оружие, мы сможем решить и проблемы с нападающими. Так что пока все шло по плану, как и согласование сетки зарплат для всех профессий, которые мы имели сейчас. Как я и думал, это оказалось сложной и долгой темой, поскольку сам мой подход, что мы платим всем ежемесячно постоянный доход, был здесь непривычен. Конечно, наемным рабочим платили, и были случаи, когда раз в месяц, но это одному специалисту, а не целому поселению, да еще и с такой разбивкой по профессиям, что я затеял. Если бы у меня не было ограничивающих факторов, я бы просто согласился с доводами совета колхоза и стал бы оговаривать каждую профессию по отдельности. А так, сказав всем, чтобы принесли через 2 дня готовую сетку грейдов, которая всех устраивает, или я сам сделаю ее, я быстро прекратил все споры. Через 2 дня мне ее представили, но все были страшно недовольны, как мной, так и соседями вокруг». Пришлось их заверить, что это временное решение, чтобы начать выплачивать нашим колхозникам деньги, а позже мы обязательно пересмотрим ее в сторону увеличения. Это их вроде бы ненадолго успокоило. Они не все знали, что эти 2 дня я потратил на то, чтобы соорудить простейший пресс из 2 направляющих и груза, который будет падать на готовой матрице, вырезанной мне нашим лучшим гравером, за которого поручился Тандорн, уверив, что тут никому не проболтается». Я поверил, но на всякий случай попросил Загияла присматривать за его мыслями, поскольку не все поймут, что штампуемые нами деньги, хоть и такие же, как королевские по качеству, но выпущенные не на его монетном дворе, являются настоящими. По совету Рона мы искусно состаривали все партии монет, кладя их в мешок с камнями, песком и мусором, который лошадь тащила по степи за собой. Нубиец, который сам это делал, всегда морщился, глядя, как сверкающие, чистенькие золотые и серебряные монеты превращаются в слегка потертые тусклые кругляши. Касима и Артегу пришлось посвятить нашу тайну, поскольку у гвардейцев явно было непонимание на лица, когда в охраняемый погреб, который я сделал своей сокровищницей, каждый день заносили тяжелые сундуки и закрытые корзины. Но Рон им, безусловно, доверял, так что пришлось расширить круг лиц, посвященных в эту тайну. Зато из охраны теперь никто не задавал лишних вопросов, поскольку командиры сказали всем, что «так надо». Им-то бывшие воины доверяли значительно больше, чем мне, так что с этой стороны я был также спокоен за сохранность тайны. Когда были согласованы все сетки окладов, я заставил вывесить их на всеобщее обозрение, а также выпустить первую газету колхоза небольшим тиражом с памятным названием «Искра», в которой напечатал не только эти сетки будущих окладов, но и пару речей о необходимости стойко выдерживать все изменения, поскольку они ведут нас в светлое будущее. Я как-то даже не ожидал, что моя идея с газетой будет настолько популярной. Весь тираж расхватали за минуты и пристали ко мне, чтобы ее выпустили большим тиражом. У меня оказалось в тот момент 10 свободных минут, поэтому я добавил в газету еще и объявление о том, что закупаю лично для себя вяленое мясо, а также на последнюю страницу добавил из азарства кроссворд, о чем пожалел ровно через день, когда вышел очередной тираж, и те, кто были грамотными, объяснили своим соседям, что такое непонятное изображено на последней странице, а также о возможности размещать бесплатные объявления. Возможность общаться со всеми сразу, а не ходить расспрашивать соседей, стала настолько популярной, что пришлось назначить Костелло ответственным за тиражи «Искры», а также быть цензором и корректором, чтобы в массы не шло ненужное правлению. Вскоре я даже сделал платными подачу объявлений, поскольку просители настолько надоели ему, что он стал умолять меня убрать эту колонку из газеты, но я решил дело просто, ведя оплату за букву сообщения. Количество желающих резко снизилось до того минимума, который он еще мог терпеть, тем более его заработок повысился от процента продаж, и Уилл от меня отстал. Второй проблемой моей затеи стало то, что пришлось организовывать бесплатную школу, поскольку многие захотели сами, а не посредством соседей, разгадывать кроссворды. Так что, когда правление подняла вопрос о повышении образования на совещании, пришлось внести траты на постройку школы в бюджет и ввести новую должность «учитель» в сетку грейдов зарплат. Решив, что раз мы организовываем школу, то делать все нужно хорошо, я приказал строить две. Одну вечернюю для взрослых, которые после работы смогут учиться писать и считать, а также детскую дневную. Желающих сдать туда своих детей, чтобы они не болтались без дела дома днем, оказалось такое количество, что пришлось сделать ее работающую в 4 смены, и то с большим натягом, поскольку классы были набиты битком. Тут же встали вопросы бумаги, карандашей и прочих необходимых в школе предметов. Я, скрипя зубами и поклиная себя за желание пошутить с кроссвордом, выделял на это деньги, понимая, что если сделать обучение платным, то количество желающих сведется к нулю, а пока приходилось все выплачивать со своего личного кармана и напоминать себе о необходимости введения более глубокой пропаганды в виде пионерии и комсомола среди детей. Если бы не ограничение в 2 месяца, я бы затронул и эту область социальной жизни. Пока же у меня просто не было на это время. Одно составление школьной программы и поиск учителей, которые соответствовали моим представлениям о них, отняло у меня несколько дней, и то, найдя только 5, которые как раз и вели каждый свою смену, сразу все преподаваемые уроки. Я также ввел обязательные уроки физкультуры, когда детьми занимались гвардейцы и натаскивали их обращению с луками, арбалетами и прочими колюще-режущими предметами. Как я уже сказал, по причине бесплатности к общему охвату предметов желающих было больше, чем у нас возможности принять, так что я решил выполнить свое обещание и в первую очередь принимать детей партийцев, а лишь потом всех остальных. Социальное неравенство не всем понравилось, но когда председатель колхоза является единственным твоим работодателем, да еще и для всех сразу, протестов резко убавилось. А вот желающих вступить в партию, наоборот, возросло в разы. Но теперь уже мы воротили нос и принимали не всех подряд, а тех, за кого ручались либо состоящие в партии, либо соискатель делами доказывал, что судьба колхоза ему не чужда. Популярности мне и это не прибавило, но все недовольство быстро закончилось в первый день зарплаты, которую я решил первый месяц выдавать лично сам. Повесив списки рядом со столом, на котором лежали деньги, я разделил получавших ее по времени, чтобы не устраивалась очередь, и сам сел за стол, называя фамилию, убеждался у сидевших рядом со мной людей гномов исправления, что это именно тот колхозник, и потом с краткой речью вручал ему деньги. Мои надежды об сокращение очередей оказались напрасными, так как только узнав, что выдают первую зарплату и, видимо, боясь, что денег достанется не всем, вскоре километровая очередь из людей и гномов гигантской змеей заструилась между бараков и домов. Пришлось, стиснув зубы, сократить речи, а просто называть фамилию и протягивать деньги. Для первого раза я решил смириться, чтобы показать людям, что деньги не кончатся, и уже во второй раз начать разгонять тех, кто придет не по назначенному времени. Дело, конечно же, затянулось за ночь, но я не роптал, как, впрочем, и окружающие. Все понимали, что потому, как пройдет очередное мое новое начинание, будет зависеть и дальнейшая работа и жизнь колхоза. Ведь в списках зарплат я сразу же заминусовал 13% налога, чтобы потом не запускать громил с дубинками поселению на его сбор. Это также не всем нравилось, вызывало много вопросов, но, получая на руки серебряные монеты, а некоторые золотые, которые в прошлой жизни мало кто вообще держал из них в руках, люди чаще всего забывали о своих сомнениях и отходили, пересчитывая кругляши и сверяя их полученное количество с сеткой грейдов и моими списками вычитаемых налогов. «С тебя бы вообще вычесть те камни, что ты увез в столицу», — проворчал я, отдавая нубийцу его новую зарплату, которая оказалась чуть меньше той, что я платил ему ранее, поскольку сетку для воинов мы сделали хоть и чуть выше мастеров по профессиям, но он все равно со своими 10 сестерцами в день в нее не влезал. Оказалось, что коллектив — великая сила, так что ему пришлось на это согласиться, поскольку сетку воинов он утверждал вместе со своими бывшими сослуживцами. Сам и те, узнав его оклад, долго смеялись над ним, говоря, что, похоже, Макс все это замутил только с одной целью — избавиться от дорогого во всех смыслах нубийца. Какие камни! На честное, хоть и чуть сплющенное лицо можно было смотреть часами. Рон есть Рон. «Твои все довольны, кроме тебя, конечно», — сразу добавил я, видя, как тот скривился и открыл рот, чтобы быстро ответить. «Не все понимают, не все верят, но довольны», — ответил он, видя мои гримасы. «Но они, как, впрочем, и все, кого я знаю, ждут одного, когда у тебя кончатся деньги, чтобы всем платить». «Меня больше всего сейчас интересует другое», — я понизил голос, — «что скоро им потребуется куда-то их тратить. Они еще не осознают, что в замкнутом колхозе деньги — лишь средство взаиморасчетов, так что неплохо было бы кому-то составить список, чего у нас нет, чтобы по приезду в столицу я бы договорился с купцами о пробанном караване к нам». «Тут я с тобой соглашусь», — кивнул Рон. «Таверны нет, распутных девок нет, так что особо потратить деньги и не на что». «Кстати, хорошая мысль, нам нужна таверна!» Я тут же поднял на него глаза. «И как же я забыл про это раньше?» «Попросишь Артегу организовать, он ведь владел уже одной, только с нашими нюансами. Алкоголь будем продавать не сильно крепкий, чтобы не передрались друг с другом». «Конечно, о чем вопрос?» — тут же обрадовался он. «А как насчет второго?» «Рон, семья — это единственная ячейка общества, которую мы ценим, и тебе, как другу председателя партии, не пристало потакать своим низменным потребностям и предлагать мне такое». Я знал, как отвадить от себя нубийца, потому что все мои предложения о вступлении в партию он сразу же откидывал, закатывая глаза и уходя от разговора при этом. Так что, заговорив о семейных ценностях, я быстро потерял в его лице слушателя и остался только под охраной гвардейцев, которые со всех сил старались сдержать смех от нашего разговора. Погрозив им на всякий случай кулаком, я устало поднялся с места и, собрав бумаги, направился к себе. Дни утекали, дел было не в проворот, так что нужно было экономить каждую минуту. Даже ужиная, я продолжал накидывать задания персонально тем, кто остается тут. Особенно это касалось дел революции. После смерти наших агитаторов я с трудом уговорил самого Тана спуститься вниз и начать пропаганду среди молодежи, оплачивая им посещение встреч серебром. Он не понимал, зачем раздавать серебро, а я сильно не вдавался в подробности. Я был уверен, что молодежь, подсевшая на халявные деньги, получающая их только за то, чтобы собираться слушать и изредка выходить на митинги, быстро к этому привыкнет. Так что сценарии, разыгрываемые по всему миру ЦРУ, я был уверен, пройдут и тут. Все зависело только от денег, которые у меня были. Тут уж я, в отличие от страны, которая печатала свои бумажки, не подкрепленные ценным металлом, давал всем 100 очков вперед, расплачиваясь полновесным серебром за свои начинания. Хотя запасенного драгоценного металла у меня было еще очень много, но все же перед отъездом я собирался сделать небольшой крюк и заглянуть к дежурным кобальдам, чтобы приказать им заполнить схрон новой партией металлов, забрать ее смогут Дорн и Касим, которые и так посвящены в тайну происхождения золота, из которого мы штампуем монеты, так что обеспечить себе постоянный поток металла в обмен на продовольствие и предметы быта для кобальдов было бы неплохо, пока я отсутствую. «Макс!» — голос Дарина ворвался ко мне сквозь сон, и я нехотя открыл глаза. Осталось всего 2 недели до отъезда, а у меня так мало было сделано. Я планировал на этой неделе посетить кочевников, чтобы купить лошадей, а также преподнести им в дар 2 ящика самогона. Такого количества было достаточно для рекламы моего нового продукта. Да и лошади мне для поездки были нужны. Я брал с собой большое количество золота, и мне нужна была приличная охрана, ведь нужно было как отдать долги герцогу, так и внести 1% его доли, согласно подписанному договору, и ему вовсе не нужно было знать, что он внезапно стал двухсторонним. Деньги ведь я ему привезу. Вот тут меня посетила мысль, что неплохо напечатать деньги и других королевств, чтобы не привезти ему только шаморские, ведь это будет очень подозрительно. С этими мыслями я не заметил, как уснул под утро, так что шумный голос гнома был очень не кстати. «Да, Дарин, что случилось?» Я открыл глаза и посмотрел на гнома, которого редко увидишь таким взволнованным. «Вставай быстро!» — он сел отдышаться. «Напротив нашей стены 2 хирда!» Сон с меня слетел в одно мгновение ока, быстро одевшись и подхватив рейлинг, я пошел за ним, заодно поняв, почему послали именно его предупредить меня. Все боеспособное население было отвлечено с работ и занимало свои места, которые мы заранее распределили, предвидя реакцию гномов на мое появление, а также дети, женщины и старики укрывались в 4 общих бараках, которые стояли посередине селения и в которых обычно жили холостяки. На момент нападения мы сделали их последним оплотом сопротивления, так что все были заняты делом, что меня очень порадовало. Не было паники, хотя лишняя суета и нервозность присутствовали. Но это и понятно, первое серьезное нападение. Ворот у нас с этой стороны не было. Были лишь двойные калитки по обеим сторонам стены, в которые мог протиснуться один человек. Я специально не стал делать широких ворот, поскольку собирался делать другой вход в подземные пути, чтобы не светиться больше в этом. «Доброе утро!» — хмуро поздоровался со мной Рон, когда мы поднялись на стену. Она не была так широка, как обычная крепостная, но с той спешкой, что мы ее заливали, это было неудивительно. Пришлось сделать деревянные надстройки и площадки, чтобы можно было оборонять стену сверху. Позже можно будет и достроить нужную толщину, или еще проще сделать вторую рядом, еще выше и толще. Я посмотрел на боевые порядки гномов, сплоченные ряды которых показывали их серьезный настрой. По поднятым стягам я понял, что передо мной кланы сломанных секиры и доспеха. «Королевский стяг», — показал рукой Тандорн, настоявших чуть далее от хирдов меньшее количество гномов. «Интересно, что они собрались делать?» — удивился я. «На стену идти? У них ведь нет осадных орудий, да и у гномов, насколько я знаю, их никогда и не было». «Наша стена оказалась большим сюрпризом», — для них отозвался Дарин, который тоже поднялся со мной. Впрочем, как и для всех нас, когда она была построена в такие короткие сроки. От группы гномов отделились 3 фигурки и зашагали к нам. За ними тронулся гном, который нес королевский штандарт. «Король!» — все гномы как один жадно всматривались вперед. Глядя на них сейчас, я понял, что... свергнуть царя все-таки будет худшим вариантом развития событий моей революции, так как гномы, как никто, были преданы своему монарху, а это значило, нужно идти договариваться. «Рон, открой калитку, я выйду к гостям». Я взял в руку свое копье и стал спускаться. Нубийцы-гвардейцы быстро открыли как внутреннюю, так и внешнюю калитки. Я боком, слегка нагнувшись, вышел вперед и зашагал навстречу. У короля, единственного из всех 4, было открыто забрало, и я сразу увидел, насколько тяжело ему все это дается. Взор был потускневшим и ничего не выражающим. «Доброе утро, Ваше Величество!» Я остановился за 5 шагов от них и поздоровался, но не преклонил колено, что, конечно же, не укрылось от гномов. Один из них в дорогущей чеканной керасе вышел вперед и прорычал сквозь закрытое забрало. «На колени, земляной червяк! Забыл, с кем разговариваешь!» Я поднял в небо копье и спокойно сказал: «Греми, Реллинг!» Кристалл, который выбрал форму 2-го копья, был так же, как и Эсвельтор, орка с энергией молнии, хотя мне было не принципиально, какой стихией пользоваться, поскольку тип оружия, с которым я обращался, менять не собирался. Если честно, то я не понимал магов, зачем они отдавали кобальдам кристаллы душ с такими мощными боевыми характеристиками, но подсунули бы им кристаллы с менее разрушительными свойствами, лечение там или прочую туфту, ведь отличить кристаллы друг от друга можно было, только вставив их в оружие. Почему маги не жульничали, я не понимал, ведь если отличить полный кристалл можно было по наличию в нем постоянно крутящегося тумана, то уж свойства кристаллов точно простые кобальды, которые находились на ступени развития каменного века, не могли понять. Спросить было теперь не у кого, все, кто участвовал в сделке и ничего толком не знали, всем заправлял погибший жрец, как и его ученик, который тоже погиб, споткнувшись, в кавычках, рядом с лавой. Молния, вырвавшаяся с наконечника копья, и прогремевший гром заставили гнома споткнуться и сделать шаг назад. «Я-то знаю, с кем говорю, а ты?» — задал я ему встречный вопрос. Король посмотрел на меня, на копье, и приказал: «Отойдите назад, оставьте нас одних!» «Но, Ваше Величество!» Слитный вскрик остановило властное движение латной рукавицы. Гномы заткнулись и отошли от нас. «Приветствую вас, Ваше Величество. Мы остались глазу на глаз, и в этот раз я сделал свой голос максимально дружелюбным, показывая, что свое отношение к нему не поменял». «Значит, это правда?» — он кивнул на копье. «Стража не соврала, сказав, что ты принес с собой новое легендарное оружие». «Выковал, ваше величество, а не принес», — поправил его я. Он кивнул головой, внимательно рассматривая меня. «Что насчет твоего обещания мне восстановить Каладборг?» — поинтересовался он. «Сир», — я понизил голос, чтобы даже ветер не доносил до стоявших сзади обрывки моих слов. «Скажу вам честно и открыто, я верен своим словам и обещаниям. Также верю, что вы остались верны своим, а то, что произошло, это стечение обстоятельств, отношение к которым лично вы не имеете никакого отношения». «Это так», — его взгляд стал колючим, — «но в этом есть и моя вина, как короля. Я не сбрасываю это со своих плеч. К чему привело мое невнимание к такой проблеме, как появление нового легендарного оружия, я понял только сейчас. Если честно, то я до конца не верил, что это возможно, даже несмотря на показанное тобой в нашем смотровом зале». «Я предлагаю договориться, ваше величество. Я пожал плечами, что я еще мог ему сказать». Каждый придерживается пункта нашего договора, который мы заключили между собой и людьми, и все будут счастливы. «Договор расторгнут», — отпечатал он. «Совет кланов отменил его, сделав вас отдельным кланом, который подчиняется совету и, следовательно, должен повиноваться его приказам». «Ваше Величество, это потому они так сделали, что безмозглые дебилы», — ответил я, чем вызвал его усмешку. «Сами посудите, у меня сейчас около 500 гномов и почти 6000 человек. Как думаете, какой-то совет гномов для них указ? С таким-то перевесом?» «Уверен, что нет. Вот и они, если бы подумали, прежде чем выносить такое тупое решение, могли бы понять, что договор выгоден им в первую очередь. Так что теперь, похоже, у вас вернутся голодные дни. Нет договора, нет поставок продуктов». «Насколько оно мощное?» — внезапно спросил король, кивая на копье. «Мне нужно убедить этих тупоголовых, что Хирт не сможет устоять против него, и мы напрасно положим наших гномов, тем более при наличии стены. Как вы так быстро ее отстроили? Новый материал?» «Если вы разрешаете, то я покажу. На Хирде», — уклонился я от второго вопроса. «Если только не будет убитых», — он покосился на свой строй, который стоял нерушимой стеной. «Конечно, поэтому мне и понадобится другое оружие. Оставлю вас на минуту». Вернувшись к стене, я позвал Артегу. «Дунь немного в их сторону», — попросил его я. «С учетом расстояния, пожалуй, в полную силу». «Думаешь?» — он любовно погладил рукой по секире, что я выдал ему всего неделю назад, из которой он теперь не разлучался ни секунды. «Ну, как хочешь. Главное, чтоб произвел на них впечатление». Я повернулся и зашагал к королю. Он заинтересованно посмотрел на меня, потом на человека, который замахнулся черной секирой в сторону гномов, и что-то при этом произнес. Волна ветра, поднявшаяся после действия Генесси, достигла даже нас, взметнув волосы и качнув в сторону. А вот Хирду, который стоял ближе всех от стены, примерно в 500 метрах, досталось серьезнее. Больше не было слитных рядов, а навалившаяся друг на друга куча мала была лучшим названием тому, что там сейчас творилось. Первые ряды, которые стояли, воткнув щиты в землю, просто сдуло на остальных, и сейчас все это барахталось друг в друге. И это я не говорю про мое копье или огненный молот. Поверьте, знакомство с ними будет не таким безопасным. «Несмотря на это, ты готов выковать мне Каладборг?» — удивился Таргидор. «Зная, какую силу он мне даст?» «Мое слово дороже каких-то проблем в будущем». Я пожал плечами. «Пусть потом вы направите его против меня, но слово было дано ранее, и я не отступлю от него». «Мне бы больше таких подданных, Тан». Король спокойно посмотрел на меня и, видимо, принял какое-то решение, поскольку нерешительности или задумчивости в его взгляде больше не было. «Я буду против силовых методов, и это в моей власти, но вот все другое не смогу решить. Договора больше нет, как и отношений между нами. Теперь вы официально сами по себе наземный клан». «Хорошо, ваше величество». Я был спокоен, но решил спросить о еще одной проблеме своей поездки в королевство. «Когда пришлете меч, его не так просто будет отковать, поэтому мне понадобится время, чтобы это сделать, так что, надеюсь, статус посла людей за мной сохранится. Мне нужно как-то подтвердить для короля свое присутствие здесь». «Конечно», — он царственно кивнул, — «меч доставят через 3 дня, вручат тебе лично. К Как он будет готов, скажешь об этом страже на входе. Я явлюсь за ним. Королю Шамора я отправлю грамоты, что еще на год подтверждает твой статус посла. Стража? Я, подражая убийцу, заломил бровь, игнорируя действительно важные слова о подтверждении статуса. Пока меч не будет откован, она останется непререкаемо, заметил он. Потом вход будет замурован. Надеюсь, с ними больше ничего не произойдет за это время, Тан. Как скажете, Ваше Величество, не стал я настаивать, поскольку думал, что так и будет. Тан, и прекратите подсылать гномов в столицу со своими бредовыми идеями и кусками пергамента. Он повернулся, чтобы уйти. Вы ничего, кроме их смерти, не добьетесь. Я пожал плечами, но моего ответа и не требовалось, так как король отвернулся и зашагал к своим. К сожалению, если вы не можете решить свои проблемы, Ваше Величество, то за вас их решу я. Я посмотрел в спину короля и тоже повернулся, чтобы уйти к своим. Но мои методы вам вообще не понравятся. Едва я вошел в калитку, как меня окружили друзья и стали допытываться, о чем был наш разговор. Я рассказал все без утайки, хотя эти новости их не обрадовали. «В общем, если хотите реально изменить свою жизнь и вернуться под землю», — обратился я исключительно к гномам. «Начинайте нормально разговаривать со своими друзьями и знакомыми, чтобы они понимали, насколько прогнила клановая система, где старейшины заботятся только о себе и своем близком окружении, что готовы остальных посадить на голодный паек, только чтобы не упали их доходы. Расскажите, что мы готовы были работать, не покладая рук, обеспечить всех гномов нормальной едой, чтобы дети росли сильными и здоровыми, а вместо благодарности за наш труд нас отвергли». По лицам насупившихся гномов было видно, что моя речь была им неприятна, но лучше было говорить правду, чем ждать, когда они наконец поймут, что революция не только моя, но и наша, общая, поскольку если не изменить текущего положения дел, от этого пострадают не только они, но и все будущие поколения их родственников и друзей, ведь у гномов, как ни у кого, были сильно развиты родственные связи. На следующий день я провожал Тана Дорна и Дарина, которые уходили с караваном, поскольку вход был этот для нас закрыт, то мы собирались встать на торговой площади гномов, и оттуда они смогут проникнуть вовнутрь. Связи, знакомые у обоих, имелись обширные. Да, я решил отправить и Дарина, как очень авторитетного по причине событий своего прошлого гнома. Мне не хотелось им рисковать, но Дорн в разговорах неоднократно повторял, что ему нужна поддержка, так как его одного будет мало для нормальной организации функционирования новых ячеек, куда мы будем созывать молодежь, покупая их время, а потом души и верность. Поговорив с гномом, который всегда сторонился моей партийной деятельности, я горячо попросил его поучаствовать в этой затее, поскольку пока количество тех, кто может показаться в гномьей столице, было крайне мало. Только те, у кого были большие связи и знакомства, могли находиться там в большей безопасности, чем простые гномы. Это доказали последние события, когда моих агитаторов быстро вычислили и умертвили. Гном нехотя, но согласился мне помочь, но только лишь в разрезе укрытия Дорна и агитаторов. Ни в каких сборах он не хотел участвовать, но это мне было и не нужно. Пообещав хорошие деньги паре гномов за проводимую работу, я сразу же обрел «добровольцев» в кавычках в деле агитации молодежи, так что помощь Дарина мне нужна была именно в их укрывательстве. Проводив взглядом караван, я развернулся, чтобы пойти к себе, и едва не столкнулся с орком, который вместе с шаманом, выжидающий, на меня смотрели. Я едва не хлопнул себя по лбу, вспомнив, что все собирался за эти месяцы с ними поговорить о путешествии и постоянно был занят другими делами. «Пойдемте еще раз, прошу простить меня». Сразу повинился я, пока они не начали выговаривать мне за забывчивость. Осталось всего пара недель, а сделать надо так много. — Поэтому мы и не приставали к тебе, — орк улыбнулся, обнажив клыки. — Просто странно, ты сам посылал нас в далекое путешествие, а результат тебе словно неинтересны. — Что за наезды? — я слегка покраснел от справедливости обвинения. — Я признал свою неправоту. Зачем добиваете лежащего? — Ладно, пойдемте в дом, — шаман был безмятежен. — Не переживай, это так, для профилактики. За последний год ты действительно стал очень самостоятельный. Все привыкли к тому, что раньше ты советовался, теперь как-то слишком внезапно вырос. Это всех сбивает с толку. — Наверное, ты прав, — загиял. Я не анализировал свое поведение, но, похоже, он был прав. С того момента, когда я впервые вышел на поверхность от кобальдов, я действительно стал более самостоятелен и независим, чем прежде. Экстремальная среда закалила меня, заставив рассчитывать только на свои силы. — Пойдем, покормишь нас, — отвлек нас Уртакал. — А то я запарился последнее время. Ваша таверна приносит одну головную боль. Вчера опять подрались гномы между собой. Чем дальше, тем хуже. Зачем ты вообще ее поставил? — Сделай проще, я пожал плечами. Организуй дружинников из тех, кто часто посещает таверну, и в принудительном порядке заставляй в ней дежурить после работы. А также поставь стенд посередине поселка, и там пиши про тех, кто дебоширил. Общественное порицание — неплохой инструмент влияния. Ворк недоуменно на меня посмотрел. — Признайся, Макс, у тебя на все вопросы есть ответы? — Если бы, Уртакал, — тяжело вздохнул я, — если бы я знал ответы на все вопросы, сидел бы сейчас в Нумедии, в собственном особняке, попивал бы чай, а гарем-красавицу блажал бы мой взор. Друзья переглянулись и засмеялись. — Ну вот, все мои эротические фантазии испортили. Притворно огорчился я и зашагал к дому. Засиделись мы до утра, пока они пересказывали мне подробности своего путешествия в Гадор. Мне было интересно, поскольку они проделали очень большой путь, побывав на другом материке. Тем более это могло пригодиться мне в будущем, если я соберусь тоже путешествовать. Если кратко, то они нашли шамана орков, который рассказал им про руны. Правда, это обошлось им в одно непростое задание, которое он попросил сделать. Но они справились, и вот я в руках держал расшифровку рун, что я давал орку перед отправлением в путешествие. Все 40 рун были переведены на всеобщий язык, но что дальше делать с ними, я не знал. — А он рассказал, зачем они вообще нужны? Я поднял взгляд на орка, показывая на пергамент. «Или это просто бессмысленные древние руны? Почему тогда они мне показались только в серой пустыне?» «Хм, тут такое дело, Макс», — смутился шаман. «Орк предложил мне путешествие в мир его духов, и я согласился». Он замялся. «И?» «В общем, точного ответа я не знаю, но духи видели такие руны на черных клинках». «Хм...» — я подвис. «Я в зале гномов видел старейшее из имеющегося легендарного оружия, но ни на одном из них не было рун». «Это вопрос не ко мне, Макс», — он пожал плечами. «Просто передаю, что рассказали духи. Они видели руны на черных клинках». «Ладно, спасибо еще раз вам обоим», — я пожал руки друзьям. «Когда спущусь вниз, тогда и попробую поэкспериментировать с рунами. Сейчас точно этим некогда заниматься. Нужно готовиться к поездке». «Что решил дарить?» — поинтересовался орк. «Что-то бессмысленное, но очень дорогое?» «Нет», — я махнул рукой. «Поскольку от этого подарка зависит моя жизнь, решил все сделать честно. Я привез подарок мастеру Тараку, пару брусков отличной стали. Из одного из них попросил выковать клинок». «А, то-то, я смотрю, он из кузни не вылезает весь, взлохмаченный и заполошный», — вспомнил шаман. «Ну, ее не так просто ковать», — хмыкнул я. «Вот он и экспериментирует». «Ты же как-то ковал?» — с ядринкой в глазах спросил меня шаман. «Ну, я, скажем так, пользовался недоступным ему преимуществом мастера клинков, что есть у меня под землей. Не стал я вдаваться в подробности дара опознания, что активировали во мне кобальды и грибы, так что решил на поверхности предоставить дело лучшему мастеру, что у нас есть наличие, да и светить черный металл часто не стоит. Ну и решил его украсть еще имеющимися у нас изумрудами. Горцы новую партию привезли, так что порадую короля. Надеюсь, с боем прорваться из дворца потом не придется, если ему не угожу». «Может, тогда не ехать?» — поинтересовался орк. «Если есть такие риски». «Да как не ехать?» — я поморщился, сам неоднократно думал об этом. «Деньги, которые занимал у герца, гадать надо?» «Надо. Королю обещал подарок?» «Обещал». «Ты ведь, надеюсь, не забыл, что инквизиция будет иметь на тебя зуб?» — напомнил мне Загиял об еще одной проблеме, которая мне не давала покоя. — Да не забыл, — вздохнул я, — но все же надеюсь встретиться с ними после того, как отдам деньги и сделаю подарок королю. Тогда за меня могут заступиться, кто будет резать курицу, несущую золотые яйца. Ну или, в крайнем случае, возьмем с собой легендарное оружие и прорвемся, если совсем все будет печально. Но это на крайний вариант. Не хотелось бы доводить до такого. Ладно, засиделись мы, шаман встал и похрустел костями, подтягиваясь. Нас ты не берешь, я так понял? «Вам есть чем заняться», — я зевнул. «Поэтому возьму только Рона и гвардейцев. Остальным расписал дела на месяцы вперед». «Я видел, у всех глаза были, как фениксы», — хмыкнул орк. «Нам когда отдашь?» «Завтра. Точнее, сегодня», — поправился я, увидев в окно, что рассвело. «Но сначала посплю немного». Орк с шаманом, позевывая вслед за мной, направились к двери, а я, едва раздевшись и упав на кровать, сразу же забылся сном. А оставшиеся дни промелькнули так быстро, что в день отъезда пришлось собираться в попыхах, так как про себя я забыл, всех собрал, а у самого даже вещи оказались не собраны, и подарок королю также был не упакован. Он так и висел у меня на стуле, с виду красивая безвкусная вещь, усыпанная драгоценными камнями, словно новогодняя елка, но стоит вынуть клинок из ножен, как профессионалу становится ясно, что металл клинка необычный. Даже мастер Тарак пытался у меня допытаться, откуда я взял такой металл, но я стойко молчал, не захотев раскрывать свои подземные секреты. Пока королевство гномов не будет моим, я не выпущу такие технологии из своих жадных рук. Время для этого не пришло, поэтому, несмотря на все его обиды, пообещал первому показать, когда это будет возможно. Замотав меч в ткани, забросив тяжеленный мешок за плечо, я еще раз оглянулся вокруг себя и, хотя не сильно верил в приметы, на всякий случай присел на дорожку, посидев минутку, только затем вышел на улицу. Наш отряд численностью в 40 вооруженных до зубов конных гвардейцев давно погрузил 8 сундуков с золотом на вьючных лошадей и, тихо переговариваясь с проходящими мимо людьми и гномами, ждал только меня. Хоть я не очень любил поездки верхом, предпочитая коляски, но был согласен с Роном, что если кто-нибудь решит на нас напасть приличной силой, то очень сильно удивится добыче 20 тысячам золотых монет. Только представьте себе, 120 килограммов золота! Нам потребовалось 8 сундуков, перекинутых попарно через лошадь, чтобы вместить все золотые монеты. Так что лучше было иметь отряду больше мобильность и меньше комфорт, так что я взгромоздился на лошадь, как и все остальные. Кстати говоря про лошадей, поездка к кочевникам удалась на славу. Я, как приобрел себе табун для колхоза, так и очень угодил им самогоном, который вожди очень даже распробовали, и когда я уезжал, пьянка еще продолжалась, а меня они звали приезжать чаще и называли другом. Я знал цену их словам, так что не сильно обольщался, но приехать еще пообещал, нужно ведь их спаивать». Попрощавшись со всеми и проверив еще раз снаряжение, мы неспешно тронулись. Времени для пути в столицу было предостаточно. Я специально взял с запасом, чтобы, как в прошлый раз, не бегать, пытаясь все успеть в последний день. По пути мы не застали крупных отрядов кочевников, а мелкие сами держались от нас дальше, поскольку такой конный, тяжело вооруженный отряд не сулил им простой добычи, а грестись при этом могли легко, так что ехали мы спокойно, и нас никто не трогал. Единственная задержка возникла в пути, когда зарядил дождь. Поэтому, как мы не спешили прибыть в столицу раньше, но из-за разразившейся бури дорога раскисла, и в столицу мы прибыли, когда ворота стражи закрывали на ночь. Правда, увидев наш отряд, они сначала забеспокоились, но потом мешочек золота пошлины и сверх этого еще такой же серебра на вино. Решили дело и нас сразу же пропустили, предупредив, что поскольку скоро празднование дня рождения короля, все стычки на улицах будут караться в 3 раза строже. Тем более, что на улице выпустили нубийцев, а те, ох, как злобно и скоро на руку. Хорошо, что Рон был в плаще с глубоким капюшоном. При нем бы стражник наверняка не стал бы говорить такое о его соотечественниках. «Ну что, где остановимся?» Едва мы проехали ворота и поехали по широкой улице, как нубиец снял капюшон. Наш отряд и так вызвал пристальное внимание местных нищих и простых жителей, но подходить побоялись всем. Вооруженная охрана, вьючные лошади и кнуты — не лучший день для близкого знакомства и вопросов. «Герцог Валенса живет там же?» — поинтересовался я у гвардейцев. «Прошлый раз меня его дом не впечатлил». «У него несколько домов, Макс. Тебя какой из них интересует?» — поинтересовался Артега. «Ну, такой небольшой, на улице рядом с ювелирными магазинами. Я как-то не подумал, что у герцога действительно может быть несколько домов». «А, так это один из его рабочих», — вспомнил он. «Там, где он живет с семьей, у него огромное поместье». «С семьей?» — удивился я. «Не думал, что он женат». — Даже сын есть, — подтвердил еще один гвардейец. — Мы часто провожали к нему его величество. При его словах остальные начинали хмыкать и переглядываться, что становилось понятно, что король, скорее всего, водил туда бабс. — Давайте попробуем тогда добраться сначала в его основной дом, — предложил я. — Если застанем его дома, то избавимся от большей части золота, а то мне не по себе возить такое количество. — Давай вы остановитесь в харчевне неподалеку, — сделал Рон предложение лучше, — а я быстро разузнаю, дома хозяин или нет, и вернусь. — Хорошо, — принял я его действительно разумное предложение, — только не задерживайся. Нубит сделал обиженное лицо, затем свистнул и пришпорил низенькую степную лошадку. — Артега, командуя, я повернулся к великану, стараясь сильно не напрягать болевшее тело. К тому же пыль, которая забилась после дороги во все малейшие поры одежды и тела, вызывала жгучее желание помыться. Тот задумался, прежде чем повернуть нас в нужную сторону, и затем показал рукой направление. «Лучше остановимся в купеческом караван-сарае», — прокомментировал он свое решение. «Такое количество людей, как у нас, не всякая таверна примет, тем более скоро праздник». О том, что на столицу надвигается не просто праздник, а большие торжества, связанные с юбилеем короля, становилось понятно сразу. Даже здесь, не в лучшей части столицы, дома старались хоть как-то украсить. Ленты или ветки хвойных пород были практически на каждом доме, и, о чудо, нам навстречу попался отряд гвардейцев, которых, оказывается, заставили патрулировать весь город целиком, заходя даже в те кварталы, которые считались городским дном. Быстрые на расправу и полным карт-бланшем они зачищали все, что казалось им подозрительным. Воры и остальные обитатели криминального мира поняли, что настало время затаиться и переждать вакханалию от засилия столицы гостей. Все это мы узнали, когда наши отряды осторожно поравнялись друг с другом и сразу раздались приветственные возгласы узнавания. Постучав друг друга по плечам и договорившись о встрече, мы разъехались, а подъехавший ко мне Артега быстро пересказал последние новости. «Хорошо, что мы приехали за 2 недели до празднования. У нас будет время заняться делами, поскольку я хотел встретиться с купцами и обсудить с ними, какие товары их интересуют и что мы можем покупать у них». Караван-сарай был набит битком, так что нам пришлось приютиться в стороне за полцены. Но зато мы смогли напоить лошадей, помыть и почистить их после дальней дороги. С собой мы пока не стали заниматься, ожидая приезда нубийца, который появился через час и сказал, что герцога дома не оказалось. Но слуга, узнав представителем, кого он является, сразу же сказал, что для меня есть послание. Мне надлежало явиться сразу, как появлюсь в городе. Герцог будет уведомлен о моем прибытии, и мне надо его дождаться, прежде чем идти во дворец. «Так что мы можем выдвигаться», — Рон задумчиво посмотрел на меня, — «и лучше взять с собой легендарное оружие». «Думаешь, все серьезно?» — поинтересовался я. От дома герцога меня проводили 2 людей, тщательно притворяясь загулявшими слугами. Он плечом поправил висящее на плече копье в чехле. Не стал от них избавляться, мы ведь ни от кого не прячемся. «Все правильно сделал», — успокоил его я. «Косяков за нами пока не числится, а пропажу паладинов нужно сначала доказать. В остальном же мы честные и законопослушные граждане». Оставив вместе с частью золота охрану, мы минимальным отрядом поехали к дому герцога, переезжая от одноэтажных и грязных кварталов во все более лучшие. Чем ближе мы подъезжали к дому герцога, тем лучше становилось видно классовое различие живущих в столице. Дом Валенсы занимал огромную территорию, и по железному забору, который уходил влево и вправо на сотни метров, было понятно, что тут живет не бедный человек. Впрочем, соседние дома были тоже не маленькими. Тут и охраны было значительно больше, и в основном тусила городская стража, охраняя покой богатых мира сего. Гвардейцев мы также встретили неоднократно, и каждый раз нас останавливали для допроса, который, впрочем, быстро прекращался, когда, во-первых, узнавали своих бывших коллег, а во-вторых, когда я говорил, что мы прибыли по приглашению герцога. Мне повезло, едва мы остановились возле ворот, на улице показалась простая карета без гербов, но в окружении десятка охранников, которые выглядели явно боеспособнее местной городской стражи. Они сразу же увидели наш отряд, и карета остановилась, дождавшись, когда один из охраны подъедет и не уточнит, кто мы такие. Охрана серьезная. По этому поступку и также потому, какое вооружение на них было надето, я понял, что подъехал сам герцог. В основном местная знать кичилась своим положением и достатком, так что сочетание простой кареты и до зубов вооруженной охраны было признаком того, что я был прав в своем предположении. Когда дверца открылась, и из кареты показался Валенса, который без помощи протянутой руки слуги сам сошел по короткой лесенке и направился ко мне. Все предположения оказались правильными. Тут я понял, что за это время совсем одичал и забыл манеры. Мой сюзерен на земле, я до сих пор сижу верхом. Я тут же слетел с лошади и пошел навстречу, улыбаясь во все свои 32 зуба. Не доходя до него, я упал на колено, склонил голову и посмотрел на него только тогда, когда услышал сухой и недовольный голос. — Встаньте, барон, я понял, вы рады меня видеть. — Я, похоже, в немилости. — Ваша светлость, — я поднялся на ноги, чтобы оказаться чуть выше сухого невысокого человека, чье лицо, тем не менее, все так же было похоже больше на неподвижную маску. — Ну почему столько строгости в голосе? У меня отличные новости для вас. — Да, — удивился он. — Я думал, вы вообще не появитесь больше в столице. Тут на вас некоторые ставки делают. Лишитесь ли вы поста и головы? — Ваша светлость! Тут уже я непритворно испугался. — Почему? Я верный вассал вас и его величества. Долго не показывались в столице, не отвечали на запросы канцелярии. Если бы не подтверждение гномами вашего статуса посла на следующий год... присланные 2 недели назад. Некоторые подумали, что вы исчезли, прихватив много чужих денег. — Ваша светлость! — тут я вздохнул свободнее. — Вон чего опасался герцог, что я свалил с его деньгами. Но это дело поправимое, едва он увидит содержимое сундуков. Давайте отойдем подальше от чужих взоров, и я докажу вам, что эти некоторые нагло клевещут на меня. Валенса кинул быстрый взгляд на моих охранников, а также на сундуки, висящие по бокам у вьючных лошадей, и приказал слугам, которые высыпали на улицу, провести мою охрану в конюшню. «Можно, ваша светлость, я сразу вам покажу?» Я торопился, чтобы поднять ему настроение. Едва ворота за нами закрылись, а мы добрались до огромной конюшни, сделанной, видимо, для гостей. «Хорошо, вижу, что энергия так и распирает вас, хмуро», — ответил он. «Хотя я на вашем месте, барон, так не веселился, у вас и правда полно проблем». «Блин! Да что он заладил? Что случилось еще?» Я приказал спустить сундуки со спин животных и тут же их открыть. На улице было светло, и даже полутемное помещение конюшни не смогло скрыть блеск, который опустили золотые монеты. Мне было приятно, что это проняло доселе невозмутимого Валенсу, и его брови слегка поднялись. «Ваша светлость, отдаю полностью долг и первая часть вашего дохода по нашему договору», — постарался я закрепить вызванный успех. Герцог, словно не веря, подошел к сундукам и несколько раз зачерпнул монеты, словно удостоверившись, что ими полон весь сундук, а не только тонкий слой на поверхности. «Герфорд!» — скомандовал он, и в конюшню вошел один из его охранников, который тоже на мгновение остановился, впечатлившись содержимым сундуков. «Ваша светлость!» — он склонил голову в вопросе. «Обеспечь охрану сундуков и пошли за подкреплением, чтобы завтра перевезли все в канцелярию». «Слушаюсь». Он кинул на меня быстрый взгляд и вышел. Его зычный голос вскоре собрал охранников, и когда мы вышли и вывели лошадей, конюшню окружили охранники дома. «Простите за внезапность, ваша светлость!» Я шел рядом с молчавшим Валенсой и не знал, как себя вести. Но хотелось быстрее избавиться от такого количества золота. «Охрану отпусти здесь, она тебе не пригодится», — приказал он, когда мы подошли к трехэтажному особняку, из которого высыпала еще прислуга и выстроилась в ряд, приветствуя возвращение хозяина. «Как-то не очень хочется», — подумал я, но вслух не стал, конечно, озвучивать свои мысли. «Рон, можете быть свободны. Оставьте неподалеку кого-нибудь, чтобы мог меня встретить, если гостеприимство у герцога затянется». Нейтральным тоном приказал я убийцу, и он понятливо хмыкнул, чем заработал нахмуренный взгляд герцога. Гвардейцы быстро собрались и потянулись к воротам, оставляя меня в одиночестве. «Думаю, вам не мешало бы помыться и сменить одежду», — внезапно сказал герцог, когда я взглядом проводил захлопывающиеся за моим отрядом ворота. «Я так понял, вы с дороги?» «Да, ваша светлость, едва узнав у вашего слуги, что мне надлежит явиться, сразу бросил все дела». Немного лести никогда еще никому не вредило. «Хорошо. Энри!» — по его зову к нам подошел слуга в очень хорошем и дорогом фраке, и, подобострастно посматривая на герцога, выслушал его приказы. Мне лишь оставалось покорно последовать за ним и отдаться в руки двух служанок, которые помыли и одели меня во все чистое. Так что спустя 3 часа я спустился вниз и едва не открыл рот в изумлении, когда увидел, что за столом меня ждет не один герцог, а вся его семья. — Он женат? У него есть дети? Толстая, не очень симпатичная женщина с ярко накрашенным лицом, пацан лет 7 с крупными в мать губами и странно смотревшаяся в этом семействе симпатичная девушка лет 15. «Барон Максимилиан», — объявил меня слуга, едва не оглушив меня. Мне внезапно на фоне окружающего богатства и роскоши стало неловко за свою одежду, которая была явно мала, поскольку мою забрали в стирку, а выдали хоть и чистую, но явно с чужого плеча. «Присаживайтесь, барон. Когда вам улыбается и мило воркует некрасивая женщина, облеченная властью, нужно быть настороже, так что я прошел к своему месту, слуга отодвинул мне стул и положил в тарелку еды». «Энрике мне рассказал, что вы только с дороги, поэтому я приказала поварам приготовить для вас больше жаркого». Ее голос продолжал журчать мягкой и вязкой патокой, заставляя мою спину холодеть от пота. «Чего ей надо от меня?» — Спасибо, сударыня. Я через силу улыбнулся и постарался взять себя в руки. — Огромная благодарность от меня за такой теплый прием. Я не ожидал встретить в доме своего сеньора такую большую и прекрасную семью. Он никогда не упоминал, что у него есть такая прекрасная жена и дочь, а также такой воспитанный сын. «Воспитанный» в кавычках сын в этот момент руками хватал жаркое и, чавкая, вгрызался в него своими маленькими зубками. Разбрызгивая сок на сидящую рядом сестру, та молча отодвинулась от него, видимо, ей эта ситуация была не впервой. «Ой, благодарю за похвалу!» Женщина посмотрела на сына тем взглядом влюбленной матери, которая прощает все своему отпрыску. «Генри такой непоседа у нас, хотя очень умный. Все учителя говорят, что его ждет большое будущее». Пацан ел и посматривал на меня, словно присматриваясь и думая, как себя вести в моем присутствии. Герцог ведь не определил еще для них мой статус, как я понял. «Ники Эн Торре, графиня Гафт», — женщина небрежно кивнула в сторону девушки, которая покраснела, когда я кинул на нее пристальный взгляд. «Наша воспитанница, дочь погибшего друга Энрике, так что он благородно взял ее к нам в семью на воспитание». У герцога был друг, взял на воспитание его дочь. Новые грани его светлости вгоняли меня в шок. Я и половины этого не знал до сих пор. Ужин продолжился. Я в основном отвечал на вопросы хозяйки, ее сына, а Валенца за весь вечер не промолвил ни слова. Он мало ел, мало пил и лишь переводил взгляд с одного говорившего на другого. От его пронизывающего взора мне становилось не по себе. Если бы не его приказ, фиг бы я здесь остался... Понял я, когда пацан, наевшись, полез лапать мой кинжал жирными руками. «Прости, парень, но его нельзя трогать», — охладил я его пыл. «А то помрешь еще тут. Он очень острый, и мама точно будет не рада, если ты разрежешь себе им руку до кости. Кровище будет притом жуть». Моя тирада не осталась незамеченной, и пацан нахмурился, когда испуганная мать сразу же оттащила его от меня. «Сударыня, когда ужин закончился, я понял, что нужно отблагодарить его супругу и хоть как-то сгладить момент с пацаном, которого увели слуги, но он явно был недоволен случившимся. Спасибо огромное за этот прекрасный вечер. Я так доволен ужином и теплой семейной обстановкой, что позвольте сделать вам подарок». Герцогиня кинула быстрый взгляд на мужа, и тот лишь слегка моргнул. Это я тоже заметил. Получается, хоть она и была хозяйкой в доме, но мужа все же боялась. Я достал из кошелька кольцо, одно из 5, которых я попросил сделать ювелиров, рассчитывая подарить их при случае тем дворянкам, которые окажутся у меня в постели, и, преклонив колено, преподнес его хозяйке. Кольцо было выполнено золотой филигранью с вставленным посередине большим изумрудом. Если переводить его стоимость на деньги, то кольцо тянуло на 200-300 кесариев, так что подарок был более чем приличным. «Ой, какая прелесть!» — восхитилась женщина, не оставшись равнодушной при виде камня. «Это изумруд?» «Да, сударыня». Так я и поверил, что она не разбирается в драгоценных камнях, наверняка уже точно подсчитала стоимость подарка и признала его годным для принятия и ношения. «Барон, вы душка!» — она жеманно надела кольцо на палец и показала его герцогу, который кинул на него один быстрый взор. «Дорогая, спасибо за ужин, нам с бароном нужно поговорить», — произнес он первые слова за этот вечер. «Надеюсь, он останется у нас ночевать», — поинтересовалась она у мужа, так что он слегка скривился. Видимо, до ее вопроса мне не светила ночевка в этом доме. «На твое усмотрение», — нейтрально заметил он, посмотрев на нее тяжелым взглядом. «Тогда решено, барон остается». Вот тут женщина показала, что не все пожелания мужа она готова исполнять, так как, несмотря на его нахмуренность, защебетала мне. «Как закончить, я попрошу служанок проводить тебя до гостевой спальни». «Спасибо, герцогиня», — я склонил голову в благодарности. Валенса поднялся из-за стола и пошел наверх, не оглядываясь на меня, так что мне пришлось извиниться и поспешить за ним. Усевшись на предложенное кресло в его кабинете, я стал выдерживать его тяжелый, немигающий взгляд, но затем опустил глаза, когда молчание затянулось. «Подарок его величеству привез?» — задал он неожиданный вопрос. «Конечно, ваша светлость», — обрадовался я, что давившая на меня тишина исчезла. «Как я мог забыть?» «Покажешь мне завтра», — тоном нетерпящим возражений приказал он, а я смиренно промолчал. «Ладно, тогда к делам. У тебя большие проблемы. Паладины имеют на тебя большой зуб», — вывалил он неожиданно на меня проблему, о которой я и так предполагал. «Брат Антоний неоднократно говорил на совете, что его пропавший отряд — дело твоих рук, и он снаряжал несколько поисковых отрядов, которые, к сожалению, ничего не нашли. Но если ты появишься во дворце, тебя ждет арест и расспросы». «Хм, вы ведь не дадите попасть своему верному вассалу в руки инквизиции?» Я вспомнил наш первый разговор с ним. Меня так же, как и тогда, начало потряхивать от страха. Я легко мог переоценить себя, рассчитывая на легендарное оружие. А что, если оно не действовало на паладинов? «Еще не решил», — уклонился он от ответа. «Хотя, не скрою, то, что ты привез сегодня, сильно поколебало чаши весов в твою сторону. Не каждый вассал приводит мне 10 000 наличными». 15, ваша светлость», — поправил его я. «Год был хорошим». Он кинул на меня быстрый взгляд, но я лишь наивно ему улыбнулся. «Хорошо, вопрос с ними я попытаюсь решить мирно», — наконец принял он решение. «Какие твои планы на будущее?» «Ну, подарю подарок его величеству, побуду для порядка на балах и поеду к себе», — я удивился его вопросу. «Работы много, ваша светлость». Его взгляд стал острее, он неожиданно поинтересовался, ввергая меня в ступор темой. «А планов жениться, завести детей у тебя нет?» Я закашлялся, так как в этот момент сглатывал ком в горле. «Нет, ваша светлость, даже не думал об этом. А почему вы спрашиваете?» «Ты правда не понимаешь?» — удивился он. «Нет, почему меня это должно сейчас волновать?» — удивился я. «Хорошо, я тебе объясню». Он откинулся на кресло и посмотрел в камин, который едва тлел, делая немного жара. «Молодой, без родителей, состоятельный человек с большим покровителем за спиной, который наделал своим появлением много шума в прошлом году. В этом не останется без внимания матрон, который ищет пару своим дочерям». И тут, как говорится, я завис. Я вообще как-то не рассматривал все, что произошло в столице годом ранее, как нечто серьезное. Ну, подумаешь, в пару дуэлях поучаствовал, и все. Волноваться за то, что на меня положат взгляд, как на будущего супруга для своих дочерей, я даже не рассматривал. Да блин, я вообще не собирался здесь жениться, тем более в таком возрасте. Я точно против. «Барон», — голос герцога впервые стал насмешливым, — «только за последний месяц мне поступило 5 запросов о вашем самочувствии и тонкими намеками о времени вашего возвращения от разных знатных семей. Игнорировать их я просто не могу, так что уже завтра им станет известно о вашем прибытии». «Ваша светлость!» — я жалобно на него посмотрел. «Может, лучше в инквизицию?» Моя шутка проняла его, и уголок губ дрогнул. «Я завел этот разговор, барон, только за тем, что у меня есть к вам предложение, которое может не только защитить вас от возможных проблем, связанных с устройством собственной семейной жизни, но и скрепит наш торговый союз». «Меня осенило. Ваша воспитанница?» Он кивнул. «Ники — хорошая девочка и дочь моего друга, который был мне верен, так что я отверг много предложений к ее руке, так как, ввиду моего положения, будущий муж может кинуть тень сомнения на меня, если его поведение будет предосудительным. Ваша же кандидатура никогда у меня не вызывала нареканий. Вы же сами при встрече едва не обвинили меня, что я мог пропасть с деньгами», — брякнул я, заставив его нахмуриться. «Барон, такие мысли действительно были, но я помнил ваше благородное поведение и ждал», — отрезал он. «Хотя мои партнеры действительно хотели послать к вам экспедицию, чтобы проверить, как идут дела, и в то ли предприятие мы вложили так много денег». «Надеюсь, я оправдал ваши ожидания. Мысли об предложении герцога не оставляли меня. Он ведь не шутит, предлагая это». «Завтра посмотрим на подарок, я скажу точно. Так что насчет моего предложения? Оно очень выгодное, в первую очередь для вас, барон». «Я очень польщен, ваша светлость», — я склонил голову. «Но это так неожиданно, что мне нужно подумать». «Хорошо, думайте». Герцог явно был недоволен моим ответом, но настаивать почему-то не стал. «Кстати, где вы решите остановиться? Надеюсь, не там, где в прошлом году», — поинтересовался он перед расставанием. Я смутился, поэтому ответил правду. «Куплю небольшой домик, ваша светлость. В прошлом году у меня и выбора особенно не было, где селиться, да и денег». Герцог кивнул и пошел направо, а меня две служанки повели по коридору налево. Насколько налево, я понял только тогда, когда они довели меня до спальни, разобрали кровать и, помыв мне ноги, замерли рядом с дверью. Я видел, с каким трудом они удерживают себя от разговоров и переглядов, тем более, когда я стал раздеваться, и они прекрасно это видели. «Девушки, может, я останусь один?» — поинтересовался я у них. «Госпожа сказала нам остаться, чтобы угодить вам во всем», — потупив взор, ответила одна из них. «Во всем?» — хмыкнул я, подчеркнув слово. Они промолчали. «Ой, да пофигу, у меня столько времени женщины не было!» Я махнул рукой на все заморочки. Я достал из кошелька два золотых и положил их рядом с собой на кровати. «Ну, раз хозяйка сказала, кто мы такие, чтобы с ней спорить?» — философски заметил я. Правда, пуританские местные нравы не дали мне рассмотреть девушек, поскольку они сначала забрали деньги, потом задули свечи и только потом, раздевшись, легли ко мне, прижавшись с разных боков своими горячими телами. Надо ли говорить, что я не выспался? Проснулся я в отличном настроении, правда, один, девушек, истерзанных мной ночью, в постели не было, но это было и неважно. После стольких месяцев воздержания сразу две девушки за ночь... Я словно попал в рай. Потянувшись, я посмотрел вокруг, ища свою одежду. Она нашлась отстиранная, заштопанная и отглаженная в шкафу у двери, так что с удовольствием, одевшись в привычное, я вышел за дверь. Пришлось немного поплутать, прежде чем я вспомнил путь вниз. Сегодня при свете дня еще больше, чем вчера, бросалось в глаза, что дом герцога дышал богатством и достатком своих хозяев. Даже слуги, которые, проходя мимо, предлагали свою помощь, выглядели в своей одежде наряднее и богаче меня. Поэтому я гордо отвергал все их предложения и сам нашел дорогу вниз, став спускаться по лестнице, застав за столом все семейство. «Доброе утро, барон!» Голос герцогини стал еще слаще, а вот вид их воспитанницы мне не понравился. Она бросала на меня взгляды, полные ненависти. «Видимо, кто-то кому-то о чем-то рассказал, понял я. Герцогиня хочет от нее избавиться, а местная Золушка против, чтобы ее выдали за первого встречного». Я с порога растекся комплиментами по поводу хозяйки, плетя кружева такой лести, что многие барды мне бы сейчас позавидовали. Получив довольную улыбку от нее и хмурый взгляд от девушки, я сел за стол и культурно стал есть. «Я хочу этот кинжал», — заявил пацан, показывая на мое легендарное оружие пальцем. Герцогиня умоляюще на меня посмотрела, но я сделал тупой вид. Хер вам, и воспитанницу сбагрить мне хотите, и легендарное оружие вам отдать? Генри, герцог подал голос, и мелкий стух под его взглядом. Следующий завтрак ты ешь в своей комнате. Я благодарно посмотрел на него, но теперь он проигнорировал мой взгляд. Ваша охрана прибыла и даже заждалась, барон, заметил он, показывая рукой в сторону ворот. Сегодня у меня много дел, так что вечером жду вас у себя с подарком для короля. Конечно, ваша светлость, я был само смирение. Где вы остановились, Максимилиан? По имени спросил меня его супруга. Пока нигде, сударыня, я притворно тепло улыбнулся ей. Думаю купить сегодня небольшой домик, чтобы поместился я и мой отряд. Сейчас же все так дорого, ахнула она. Может, лучше остановитесь у нас? Спасибо за великодушное предложение, герцогиня. Я поклонился, сидя за столом. Но, наверное, пора уже обзавестись своей небольшой недвижимостью в столице, а то каждый раз приезжаю, я ищу, где жить. Вот Энрике, она довольно посмотрела на своего мужа, который опять молчал. Какой дальновидный молодой человек, отличный супруг кому-то достанется. Даже завидую этой счастливице. Предполагаемая «счастливица» в кавычках таково явно не выглядела. Девушка старалась не смотреть в мою сторону, всем своим видом выражая протест. «Дорогая, нам пора. Спасибо за завтрак». Герцог поднялся из-за стола. Слуги помогли ему одеться и проводили к порогу. Я, конечно же, заторопился следом, поскольку меня никто не разбудил утром и не позвал завтракать. Меня, похоже, хотели оставить в доме еще на денек. «Повезло вам с супругой, ваша светлость». Я преданно смотрел на него, так что он даже недоуменно присмотрелся ко мне, словно проверяя, не шучу ли я. Я ответил ему взглядом святого. До вечера, ваша светлость, я с улыбкой и восхищением проводил его карету и отряд стражи, а когда ко мне подошли мои телохранители, улыбка слетела с меня, словно пух. «Валим отсюда, — хмуро приказал я, — пока меня не захомутали». Все удивились моим словам, но только Рон стал докапываться, а когда узнал правду, стал веселиться. «Тебе смешно, а если герцог прав? На меня ведь охоту откроют, — погрозил я ему кулаком. — А тебе лишь бы ржать». «Конечно, откроют», — он посмеивался, и каждый раз, когда смотрел на меня, его снова разбирал смех. «Ладно, не буду тебя терзать, расскажу правду, почему даже герцог решил с тобой породниться». Я насторожился. «В общем, дело не в твоей неотразимости, Макс, все проще. Золотые рудники стали оскудевать, и король выпустил приказ, который огласят на его дне рождения, что все серебряные рудники королевства отныне принадлежат ему, и любые монеты может чеканить только он». Я открыл рот от удивления. «Да-да, все в шоке. Его хоть официально не объявили, но, сам знаешь, все прекрасно об этом знают. Герцоги в шоке. Все в шоке. А тут являешься ты, такой рыцарь на белом коне, с сундуками золота». Он стукнул мне кулаком по плечу и уже много тише сказал мне на ухо. В королевстве передел власти. Король решил все подмять под себя из-за нехватки денег в казне. Так что сейчас тот хорош, у кого много денег и лучше всего наличных. Я видел по дому и количеству обслуги, что Валенса не бедствует уж. Он-то точно имеет денег больше, чем я могу мечтать. Макс, Макс, он покачал головой. Скажи, если ты получаешь в месяц по одному фениксу, ты будешь доволен, если тебе станут приносить ас? «Нет, конечно». Я догадался, о чем хотел сказать нубийц. «Доходы герцога из-за этого сильно упали, — решил я подтвердить свои предположения. У них есть еще земли, поместья и прочее, что дает доход, — подтвердил Рон. Но рудники давали больше, намного больше». «Да уж, попали мы в разборки, — покачал я головой. Узнали, где можно купить домик?» «Конечно, хотя пришлось поездить, цены, сам знаешь, как взлетели из-за предстоящего торжества». «Деньги не проблема», — прикололся я, вызвав смех телохранителей. «Вот поэтому мы и нашли на твой вкус». Они злорадно переглянулись, а мне стало неуютно под их взглядами. «Чего они там нашли такого и почему на мой вкус?» — насторожился сразу я. На все мои вопросы они лишь заржали и всю дорогу подшучивали, что место мне обязательно понравится. По мере приближения я стал узнавать дорогу и понял, куда мы едем. Дом после первого посещения уже не казался таким красивым, как раньше. С забитыми окнами и неухоженным садом он был лишь тенью своего красивого прошлого. — Вы нафига это место нашли? — возмутился я. — Что, лучше не было, что ли? Макс Артега стал серьезен. — Ты не поверишь, но под твои требования небольшой приличном районе и садом попал только он. К тому же из-за того, что это место было бывшим борделем, многие покупатели отказываются его брать, так что служащий, когда узнал наше намерение, сам попросился встретить нас, чтобы его показать. Остальные поместья большие стоят бешеных денег. Проще действительно было снять апартаменты в гостинице, но ты настаивал на собственном доме, так что не ворчи. Я понимал его правоту, что если я сейчас куплю большое поместье, все заинтересуются появлением у посла с окладом 50 золотых, так и гигантских сумм денег, а предварительная цена за этот дом и все пристройки с садом не превышала 1000 золотых, что по меркам столицы было очень хорошим вложением денег и не слишком большой суммой. Вот, кстати, он. Пока я размышлял о предстоящем приобретении, мы подъехали ближе, и нам навстречу выкатился колобок, который улыбался и кланялся. — Господин барон, так много вас наслышан! — кланялся беспрестанно он. — Такая честь познакомиться с вами! — Чего слышали? — удивился я. — Только самое хорошее! — тут же вывернулся он. — Давайте я покажу вам дом. Он прекрасен. Вы сами в этом убедитесь, как только его увидите. — Уважаемый! Я уже решил, что куплю его действительно, пока это было лучшим решением, к тому же пусть и привлечет к себе внимание сам факт покупки, ну, не такой, как если бы я купил большое поместье. Ну, а пересуды, что это бывший бордель, я точно переживу, тем более я ненадолго тут остановлюсь. Единственное, нужно будет найти хорошую экономку и сторожа, лучше всего из бывших стражников или гвардейца, чтобы мог получать почту и следить за порядком, пока я отсутствую. — Да, господин барон, — он удивленно на меня посмотрел, когда я спрыгнул с лошади, но не пошел за ним. — Какой ваш процент с продажи дома казне? — напрямик спросил я его. Он замялся. Было видно, что эта тема не та, на которую он хотел бы распространяться, но я понимал, что и его желание показать дом покупателю, и это лобызание моей персоны — лишь повод, чтобы получить свою долю с продажи. — Вы меня не так поняли, — успокоил я служащего, видя его мучения. Вы скажете, каков ваш процент и какая минимальная стоимость дома, за которую вам разрешили его продать. Разницу я просто отдам вам лично в руки, чтобы вы оформили сделку быстро. Его глаза округлились, но он быстро взял себя в руки. Если господин барон согласен купить дом, он льстиво улыбнулся, то просто заплатите за него 1000 золотых, и завтра же у вас будут все необходимые документы и свидетельства. Прожженное бестие. Наши взгляды скрестились, но он свой не отвел, все это время улыбаясь. Я понял, что, возможно, он не один в доле, так что не хочет раскрывать стоимость именно потому, что от своей суммы будет вынужден отдать еще деньги своим начальникам. Я, не отводя взгляда, махнул рукой Рону, тот принес тяжелый кожаный мешок и протянул его служащему. Тот внезапно вспотел. «Но как же я с такими деньгами через... полгорода!» — залепетал он, боясь принять его в руки. «Не беспокойтесь, моя охрана проводит вас», — успокоил его я. «Но, надеюсь, все выйдет без задержки?» «Господин барон, у вас не будет более преданного почитателя, чем я!» Он снова принялся кланяться. Было видно, что он явно испугался, что мы вручим ему мешок с деньгами прямо тут и отправим с ними в пеший путь по городу. «Хорошо, завтра жду вас с бумагами». Я чуть нажал тоном на слово «завтра». Я привык контролировать свои траты. Не слушая его восхваления и восторгов, я поручил Артеге проводить его, а сам стал договариваться с Роном, чтобы тот нашел экономку и сторожа на постоянное проживание в доме, а также несколько слуг на время, пока мы будем тут жить. Дом следовало привести в порядок и быстро, чтобы мы могли в него вселиться. Я был уверен, что кроме стен там ничего не оставили, так что вопросы покупки мебели и обстановки дома следовало поручить знающей женщине, а не нубийцу, который так же, как и я, просто бы накупил первое попавшееся под руку. Зайдя внутрь, я убедился в своей правоте. Внутри не было ничего, все было продано и царило полное запустение. Рон так же, как и я, критически оценивал собственные способности к обстановке дома, потому что не стал спорить, а, пообещав пройтись по старым знакомствам, решить эту проблему. Походив по дому, я определился с тем, где я буду жить, а также где буду хранить свое золото. Гвардейцев я распределил по комнатам, чтобы я был окружен охраной, если вдруг на нас будет совершено покушение. В прошлые разы мне не очень понравилось, когда в меня пытались воткнуть всякие острые предметы, так что пришлось и самому думать над этим вопросом. Оставалось только дождаться, пока Рон не найдет нормальные кандидатуры и, озадачив их работой, я смогу отправиться по магазинам, чтобы обновить свой гардероб для предстоящих балов и встреч. На мое счастье, Рон быстро нашел экономку, объездив всех своих старых знакомых и знакомых их знакомых. Пожилую женщину уволили с прошлого места работы по старости, заменив на более молодую, так что с тех пор она пробивалась лишь случайными заработками, поэтому едва выслушала предложение о постоянной работе, тут же не только согласилась на него, но и собрала свои вещи и, расплатившись с прошлым хозяином, у которого снимала комнату, приехала сразу с нупийцем. В принципе, его рекомендаций мне было достаточно, чтобы принять ее на работу. Тем более, сам я не хотел заниматься всей той бытовой мелочью, что сразу же возникло по приобретению дома. Отоплением, закупкой продуктов, оплатой налога и прочим. У меня были деньги, и я хотел те недели, что находился в столице, наслаждаться жизнью, а не тратить время на хозяйственные хлопоты. Так что, свалив все текущие проблемы на Ирму и договорившись с ней об окладе, который приятно ее удивил, я попросил взять все в свои руки и по возможности привести дом в порядок как можно быстрее. Для этого просто отдал ей еще один мешок с 1000 золотых. Женщина едва не потеряла сознание, когда его открыла, и пролепетала, что не понимает, почему я не боюсь вручать ей такое богатство. «Потому что я верю своим друзьям», — я кивнул на смутившегося при этом нубийца. «Если за вас они сказали слово, я буду верить, пока не получу обратных доказательств». Женщина тоже смутилась, но твердо приняла мешочек и пересчитала тут же его при мне, задумчиво прикидывая дальнейшие траты. «В общем, оставляю вам почти всю свою охрану. Если нужно будет зачем-то их послать, то сделайте это, не ходите сами», — напоследок распорядился я и стал собираться. Хотелось вечером прибыть к герцогу в более приличной одежде, чем я был одет сейчас. «Поехали, Рон, займемся нашим с тобой любимым делом». Я взял с собой только его и троих охранников, посчитав этого количества достаточным, чтобы с одной стороны выглядеть солидно, поскольку меня сопровождали вооруженные телохранители, а с другой не так сильно выпячиваться, когда ехал по улице со всем своим отрядом вооруженных людей. «Тратить деньги?» — засмеялся он. «Но ты же на себя их будешь сейчас тратить. Мне-то что с этого?» «Ну, чем быстрее я их потрачу, тем быстрее сможешь заняться этим и ты», — улыбнулся я в ответ. «Так что в твоих интересах все сделать для меня быстро». «Говори маршрут», — он понял, что в моих словах есть доля истины. «Ювелир, продать камни, хороший портной и сапожник», — без запинки выдал я. «Надо было продать все камни, которые лежали у меня после обмена с горцами, именно поэтому я не стал брать с собой слишком много наличных денег, поскольку собирался продать изумруды в столице. Их реально у меня накопилось большое число, а поскольку девать их колхозе было некуда, то я решил продать их, все по прибытию в город». «Видели бы вы глаза ювелира, когда я высыпал из мешочка приличную горку камней и спросил, за сколько он возьмет их все». Он сначала растерялся, но быстро попросил осмотреть камни и позвать своего знакомого из цеха, поскольку такого количества наличности у него просто не было. Пока мы ждали, я выпил вкусного чая с печеньем, так что когда спустя час мне принесли небольшой сундучок, полный золота, я пребывал в отличном расположении духа. Удалось продать все камни разом, да к тому же приобрести себе красивый перстень, который приглянулся мне, пока я ожидал хозяина. Точнее, даже не приобрести, а мне его просто подарили, поскольку едва я заикнулся о нем, мне тут же преподнесли его в подарок и заверили, что в этом магазине всегда будут рады меня видеть, особенно если я буду привозить подобные партии камней. Обычно я спокойно относился к драгоценностям и не очень любил увешивать себя ими, но если даже герцог, идеал скромности, носил на мизинце безумно дорогой перстень с черным бриллиантом, то я решил, что подчеркнуть свой статус тоже не помешает, поэтому взял себе перстень с огромным рубином красивой огранки. Тем более его стоимость тянула больше, чем на 300 золотых, почти треть стоимости дома, что я приобрел, и это учесть время покупки в преддверии праздника, а также его хорошем расположении. Хорошо иметь деньги. Я развалился в кресле у портного, пока хозяин судорожно таскал и показывал мне готовую одежду, которую можно было подшить для меня. Причем это правило справедливо в любом мире. Выбрав себе несколько костюмов, а также сняв мерки для пошива костюмов только для меня, мы потом посетили сапожника, после этого я, довольный жизнью и собой, отправился домой. Охранники, которых тоже покормили, были спокойны, а вот нубиец пыхтел, что мы возвращаемся поздно вечером, хотя я обещал все сделать быстро. Поняв, что проще мне его отпустить, чем слушать его ворчание, я так и сделал, доехав до дома с одними охранниками. Тут меня ждал слуга от герцога, который перенес нашу встречу на полдень завтрашнего дня, поскольку у него оказались важные дела во дворце. Сказав, что буду, я отправил его назад, обрадованный тем, что на ночь, глядя, мне теперь никуда ехать не нужно. Каково же было мое удивление, когда мы въехали во двор. Давая задание Ирме, я не планировал, что в течение дня или двух в доме что-то изменится, поэтому даже думал остановиться сегодня в гостинице, чтобы не спать на спальнике в доме. Оказалось, что человек, который отлично знает свое дело, обеспеченный к тому же средствами, может много успеть даже за один день. Дверь нам открыл пожилой мужчина, который проводил нас в дом, где меня ждала обставленная столовая с приготовленным ужином, так что, перекусив и выказав благодарность экономке за такую расторопность, я прошел в свою комнату, в которой оказалась кровать и шкаф для одежды, и также все сияло чистотой и пахло мылом, с которым тут отскоблили и очистили все. «Если все так пойдет и дальше, — думал я, укладываясь на белоснежные простыни, — с большим трудом я соглашусь вернуться назад в свой колхоз и подземелье. Все-таки жизнь в роскоши сильно расслабляет». Утром я проснулся от шума. Оказалось, в дом затаскивают новую мебель, а также другие товары и продукты. Спустившись вниз, я попросил, чтобы меня накормили, и поскольку слуг пока лично моих не было, лишь наемные, что чистили дом и заставляли его мебелью, то поел со своими охранниками, сказав им, что они могут по договоренности с командиром ходить в увольнительные. Мне главное, чтобы деньги, которые мы хранили в доме, были в полной сохранности. Меня заверили, что сундуки стоят в той комнате, где отдыхают свободные от смены, так что они всегда на виду. Не став влезать в дело, которое они знают лучше меня, я стал собираться, ведь мне нужно было успеть прибыть к герцогу вовремя. Надо сказать, что мой новый вид, как-то одежда, пошитая у лучшего портного, обувь, а также перстень, ничего не ускользнуло от его внимательного взгляда, а также взгляда его жены, так что прием, который они мне устроили, был даже значительно теплее, чем при первом моем появлении в их доме. Меня приглашали остаться на ночь, но, поблагодарив их за заботу, я отказался, сославшись на то, что нужно заниматься домом, поскольку важно было подготовить его к прибытию гостей, и пригласил их посетить меня, когда все будет готово. Его жена сразу же согласилась, сказав, что непременно прибудет ко мне на новоселье вместе с Никки, которая в этот раз бросала на меня совершенно другие взгляды, чем при первом моем появлении. А от былого негодования не осталось и следа, лишь задумчивые краткие взгляды, которые она кидала на меня время от времени, когда думала, что я их не вижу. То ли внушение, проведенное ей мачехой, было этому причиной, то ли мой новый внешний вид, в котором я нравился даже самому себе, а может быть, конечно, и обе эти составляющие, но девушка за столом даже задала мне пару незначащих вопросов, на которые я вежливо ответил, но не пытался продолжить с ней беседу дальше, игнорируя ее, а восхваляя хозяйку дома. Пацану я, кстати, купил кинжал, абсолютно из никчемной стали, но зато очень красивый и украшенный полудрагоценными камнями. Едва я преподнес ему подарок, как он довольный умчался к себе в него играть, за что опять же я заслужил благосклонный взгляд его матери. Вот только все мои ухищрения совершенно не действовали на герцога. Валенса все замечал, но ничего не говорил, давая мне понять, что он прекрасно понимает, для чего я все это делаю, но ни слова мне про это не сказал, когда мы поднялись в его кабинет, и я развернул подарок для короля. «Просто дорогая игрушка!» — удивился он, увидев ножны, украшенные большим количеством камней, а также рукоять, в которой был вставлен огромный изумруд. «Посмотрите клинок, ваша светлость!» — хмыкнул я. Он недоверчиво потянул за рукоять, и его глаза, как знатока, стали расширяться, когда меч при извлечении издал такой непохожий звон, к которому он обычно привык. На несколько минут он выпал из нашего разговора, пытаясь понять, что за металл, из которого был он выкован. Затем, посмотрев на меня и получив разрешение, с коротким профессиональным замахом ударил по зерцалу, которое было у него в кабинете на подставке в виде украшения. На мече ожидаемо не появилось ни зазубрины. А вот его доспех можно было теперь только переплавлять, поскольку он оказался разрубленным напополам. «Откуда у тебя такое сокровище?» — глухим голосом спросил он, нехотя возвращая мне меч. «Облачать такой клинок в драгоценности — просто преступление. Его надо на поле битвы, да чтобы он пил кровь». Я удивился его словам. Я-то думал, он всегда был канцелярской крысой, хоть и очень умной и могущественной. Еще одна сторона герцога, которую я не знал. Ну, я подумал, что если преподнесу его в том виде, которым он был первоначально, я пожал плечами, аккуратно заматывая меч в ткань, не все по достоинству оценят его ценность. Тут ты прав, он бросил еще один долгий взгляд на сверток, но я постараюсь, чтобы все поняли, что за подарок ты преподнес. Я не понял его слов, а переспросить он мне не дал, став спрашивать о планах на завтра. Осторожно став отвечать, что планы не изменились, и я хотел бы заняться домом, он отмел их рукой и протянул мне 5 писем. Я аккуратно взял их и стал читать. Во всех было приглашение посетить дома семейств в ближайшее время и благодарность, что я откликнулся на приглашение. «Хм, я что-то не помню, чтобы соглашался кого-то посетить», — нахмурился я. «Сразу видно, что вы барон-провинциал», — спокойно объяснил Валенса, присаживаясь за свой стол. «Иначе бы увидели гербы на письмах и не стали задавать глупых вопросов. Таким фамилиям не отказывают». Тут он попал в точку, откуда я бы знал все местные порядки, тем более что все, что я изучал ранее у барона, который меня приютил и дал путевку в этот мир, у меня либо сгладилось из памяти, либо просто устарело. Нет, конечно, все значимые рода я помнил, но вот их гербы и прочую символику я не настолько вникал в это. Как-то все некогда было, ваша светлость, сознался в своем невежестве я. Просветите меня, если возможно». Первое письмо от наместника Бордоса, герцога Элевента. Он задумчиво посмотрел на меня. Остальные от не менее достойных семей, но не думаю, что их дочери тебе подойдут. Меня начало бесить, что он за меня все решал. Ваша светлость, я ведь совершеннолетний, как можно мягко намекнул я ему. Барон, уголок рта его дрогнул. Не забывайтесь, вас создал я. Привлек внимание и дал возможность жить тоже я. Все до одной знатной семьи в королевстве знают, что я не только ваш сеньор, но и поручитель, поскольку судил вам большую сумму денег на предприятие. Так что вы рано начали показывать свои зубы, хотя это похвально, что рассчитываете только на самого себя. Я понял, что он опять меня уел. Если смотреть на ситуацию со стороны, то действительно, кто я такой, чтобы давать мне свое покровительство и к тому же соглашаться на безумные авантюры с суживанием денег? «Вы правы, ваша светлость, в том, что я плохо ориентируюсь в настоящих реалиях дворца», — я набычился. «Но я могу зарабатывать деньги. Это ли не главное качество?» Его маска треснула, и он улыбнулся. «Это ваше умение, барон, мне больше всего импонирует. Так что именно поэтому вам многое сходит с рук, но лишь до той поры, пока вы приносите мне прибыль. Надеюсь, я доступно выражаюсь». — Куда уж яснее, — пробормотал я, понимая, что по факту действительно моя легализация при дворе и в этом королевстве сейчас зависит от Валенсы. Одно его слово, и я ласточкой лечу в свой колхоз и не высовываю оттуда своего носа. Максимум, на что я могу рассчитывать, — подданство другого королевства, если дело с гномами и революцией не выгорит. — Ваша светлость, я все прекрасно понимаю, но все же привык, чтобы со мной хотя бы советовались, когда дело касается меня и моей жизни. Тем не менее, сказал я, чтобы он понимал, что я не просто марионетка в чужих руках. Он вздохнул и не стал надолго скрещивать со мной взгляды, поскольку понял, что если на меня сильно давить, то я просто взбрыкнусь, несмотря на последствия. «Откуда вы такой взялись, барон?» Он задумчиво почесал подбородок. «Я до сих пор не могу найти ваше происхождение. Вы словно появились из ниоткуда». Я вспомнил разговор, который у нас состоялся давно по этому поводу, и явно герцогу это не давало покоя, раз он опять вернулся на тему моего появления в королевстве. «Вам незачем беспокоиться, ваша светлость», — я решил сменить скользкую тему. «Пока наши отношения взаимовыгодны, между нами не будет непонимания». Он удивленно вскинул на меня взор, но я его спокойно выдержал. «Покажите ваш кинжал, барон». Внезапно попросил он, протянув ко мне руку. Моя спина покрылась потом. Я и в этот раз не снял его с пояса, когда поехал к нему. «Ваша светлость, его нельзя давать в чужие руки». Я старательно подбирал слова. «Могу показать, но в руки, ради вашей безопасности, его нельзя брать». Я так и думал. Он кивнул своим мыслям. «Тот-то гномы засуетились вокруг вашей персоны. Нашли их древние артефакты?» «Да». Я решил подтвердить лучше его версию, тем более ничего криминального в этом не видел, поэтому достал и показал ему черное лезвие кинжала. «Смотрите, не попадитесь с ним паладином». Он лишь кивком показал, что оценил мою откровенность, и я поспешил убрать чертов кинжал, который частично выдал меня. «В общем, барон, герцогу Левенту мы прибудем вместе, поскольку того требует мой долг, как вашего сюзерена. А с остальными семьями разбирайтесь сами. Только не наделайте себе врагов». Его первое предложение о руке Ники не стало мне казаться таким уж безумным. Если, отказывая всем подряд, я заведу себе могущественных врагов, это будет не самым дальновидным моим поступком. «Ваша светлость», — я замялся, — «а если, допустим, объявить о моей помолвке, этого же будет достаточно, чтобы погасить накал страстей у других семейств?» Он удивленно на меня посмотрел. «Не сильно, но зато, отказывая другим, вы не наживете себе врагов, поскольку слово ваше отдано моей подопечной. Они будут стараться переубедить вас, а не вы доказывать, что их дочери вам не по нраву». «Но потом же помолвку можно отменить?» «Крайне нежелательно для вас, барон, поскольку все поймут, что так вы скрывались от ответственности. Да и о репутации девушки подумайте». — Спасибо, ваша светлость. Я поклонился герцогу. Я серьезно подумаю над вашим предложением. Он, конечно, понял, о чем я говорю, но тему продолжать не стал, за что я был ему благодарен. Дальнейшие события показали, что он ничуть не преуменьшал моей значимости как хорошей кандидатуры, поскольку в королевстве реально разразился кризис. Непопулярное решение короля начало мирить между собой ранее ярых врагов в виде тех же герцогов, которые лишились большого куша в виде рудников, и теперь герцоги всех пяти областей королевства осторожно наводили между собой связи, узнавая точки соприкосновения, а также старательно забывая старые обиды. Я просто пятой точкой чувствовал, когда побывал на встрече двух сиятельств, что еще пара таких королевских указов, и в королевстве может оказаться новый король, тем более, что у этого не было ни семьи, ни детей, и наследовать корону было некому. Герцоги были слишком вежливы и предупредительны между собой, не такими, какими я их запомнил на памятной встрече в дворце, когда они между собой практически не разговаривали. Сейчас было видно, что они всеми силами стараются наладить отношения, а моя кандидатура, как протеже Валенсы, отлично вписывалась в роль посредника этого примирения. На этой встрече никаких предложений не прозвучало, но потому, как мне весь вечер показывали его дочь, которая была на 10 лет меня младше и играла с куклами, а также по другим встречам, на которые я прибыл один, но там уже никто не скрывал своих намерений и напрямую спрашивали о моих планах жениться. Именно тогда я понял, что герцог был прав, заявляя, что богатый, успешный, без семьи, но с могущественным покровителем за спиной, я являюсь отличной партией для тех, кто хочет поднять пошатнувшееся финансовое благополучие на фоне кризиса, затронувшего королевство. Еще хорошо, что в этом году случился урожай, и народ не голодал. А вот если бы в ближайший год или два случится голод, бунты, недовольные герцоги, быстро бы дали понять королю, что зря он лишил их благосостояния. В общем, помотавшись по встречам, которые следовало одна за одной, поскольку все внезапно узнали о моем новом месте жительства и просто завалили меня письмами, я продержался ровно неделю. На следующую же послал Валенсе письмо всего с тремя словами: «Согласен, только быстрее». Я даже не думал, что быстрее — это завтра. Было похоже, что герцог и его жена давно все решили и подготовились. Лишь я и сама Ники строптиво думали, что смогут переубедить эту безудержную лавину их совместных усилий. Если с моим мнением хоть как-то приходилось считаться, то девушке вообще никто ничего не сказал. Поэтому, когда я прибыл в церковь Единого по приглашению герцога, то не сильно удивился обилию гостей, в отличие от девушки, которой забыли сказать, что она едет на свою помолвку. Ее лицо, когда герцог быстро подошел с ней ко мне, всунул руку в мою, а священник забубнил над нами слова клятв и приносимых обетов, было в полнейшей прострации. Она словно робот повторяла за ним все слова и отвечала на все согласием, но я понимал, что она не осознает, на что сейчас подписывается. Мне стало ее жаль, но поезд, как говорится, было не повернуть назад. Так что, так же, как и она, ответив «да» на все, я вручил едва не теряющую сознание девушку довольной супруге герцога и отправился к гостям, поскольку все оплачивал герцог, то гостей пришлось ублажать мне. Принимать поздравления и обещать визиты, количество которых, кстати, резко поубавилось, поскольку лишь те, кто состоял с ним в неприязни или были из других могущественных семей, могли себе это позволить. В общем, этот день я закончил как почти семейный человек, пообещав жениться на девушке еще через 2 года. Никто, кроме меня, не знал здесь притчу про Хаджуна Средина, говорящего «осла» и султана, так что 2 года у меня теперь точно были в запасе, как и явно улучшившиеся отношения Валенсы. О том, что я правильно поступил, я понял на следующий день, когда писем с приглашениями убавилось вдвое, спустя еще 2 дня в четверо, а утром того дня, когда мне следовало отправиться на прием к королю, на столике для писем сиротливо лежало всего 3 письма. Надо было признать, что замысел герцога полностью удался».